Труп поднялся, и Рамир понял, что это призрак. Может, потому их так назвали, что они хоть и выглядят как люди, но вот на живых людей совсем не похожи. Одна рука цыгана была крепко сжата широким металлическим браслетом, прикрепленным к подлокотнику. На втором подлокотнике было такое же кольцо, только раскрытое. Рамир сорвал с плеча ремень автомата, поднял оружие, но призрак с воем набросился на него, дернул за ствол, оружие отлетело в сторону. Мутант даже и не попытался схватить его. Сразу вспрыгнул на кресло возле цыгана и потянулся цепкими длинными пальцами к горлу. Рамир откинулся на спинку, согнув ногу, пинком в грудь сбросил его на пол. Призрак отлетел к двери, ударился затылком. Решетка зазвенела. Перекатившись на бок, он вскочил, уперся ладонями в пол и снова напал. Браслет на подлокотнике надежно держал правый локоть. Руку не поднять. Мутант спрыгнул Рамиру на колени, придавил его к креслу, впился зубами в плечо. Рамир взвыл, дернулся, свободной рукой схватил призрака за шкирку, пытаясь отодрать от себя. Тот впился ему в волосы и грыз плечо, подбираясь к горлу. Неподалеку раздались голоса. «Долговцы?» Скрипя зубами от боли, цыган сунул руку между мутантом и собой, потянулся к кобуре. Из разодранного плеча текла кровь. Призрак приподнялся, и цыган воспользовался этим, чтобы вытащить пистолет. Он выстрелил и попал мутанту в ступню. Тот рванулся так, что чуть не вывихнул руку сталкера. Пистолет вылетел, со звоном упал возле решетки. Цыган приподнялся, спихивая призрака. Мутант свалился на бетонный пол, суча ногами. Красные брызги из раны полетели во все стороны. На другом конце зала раздалась длинная очередь. Призрак привстал, бесцветными глазами глядя на Рамира, и вдруг тот понял, что сейчас сделает противник. Единственный шанс для него убить человека. Согнув ногу, Рамир рванул шнуровку ботинка. Пальцы скользили и срывались, узел никак не поддавался. Мутант сел на корточки и боком стал быстро обходить кресло, держась ближе к решетке. Цыган наконец справился с узлом, упершись в каблук носком второй ноги, начал стаскивать ботинок. Зайдя сзади, призрак набросился на него, вцепился в шею, раздирая ногтями кожу. Острые мелкие зубы вонзились в ухо. Схватив ботинок за носок, цыган взмахнул рукой, со всех сил ударил подкованным каблуком. Хватка мутанта немного ослабла. Яростно мыча, цыган еще раз саданул по голому черепу. Пальцы на горле разжались, призрак обмяк. Заведя руку как можно дальше за спину, сталкер схватил его за шкирку, дернул на себя. Лысая башка оказалась на плече, зубы щелкнули возле надкушенного уха. Рамир снова дернул, подтаскивая его ближе. Призрак начал приходить в себя. Длинные пальцы заелозили по подлокотнику. Цыган еще потянул его. Призрак почти лег головой ему на грудь. Он вздрогнул, попытался выпрямиться, но Рамир успел перехватить его, прижал локтем к себе, сдавливая жилистую шею. Мутант захрипел, забил руками, царапая затылок и плечи. Зал наполняли крики и выстрелы, однако Рамиру было не до того. Он душил мутанта, чувствуя, как слабеет рука. Рваные раны на плече болели и кровоточили. Прижав гладкую башку к груди, Рамир рывком перекинул тщедушное тело через себя, рванул. Громко хрустнули шейные позвонки, и труп свалился ему на колени. Цыган разжал хватку, привстав, сбросил его с себя. Мутанта он убил, но оставался прикованным к креслу. Вывернув голову, Рамир посмотрел влево. С той стороны доносились частые очереди из автоматического оружия. Столы с компьютерами загораживали обзор, но он сумел разглядеть за ними стреляющих долговцев и лесника, который, волоча Настьку, отступал за широкий квадратный столб, что высился на углу галереи. Один за другим, выпрыгивая из темной комнаты, призраки бросались на людей. Кабан и Жарик били из пулеметов, рядом с ними Костя поливал наскакивающих мутантов длинными очередями. Грохот заполнил тюремный ярус. Тощие призраки падали, но по их телам бежали другие. Мутанты скакали зигзагами, уходя от выстрелов, прятались за железными столами, вскакивали на стены. «Справа!» — заорал Жарик, когда один призрак, проехавшись грудью по кафелю, ушел в сторону, прыгнул на стенку, оттолкнулся от нее и кинулся на Костю. Мутант упал ему на грудь, повалив, вцепился зубами в горло. Винт метнулся к ним, выхватил нож и всадил в тощую спину по самую рукоятку. Отбросил тело к перилам. «Отступаем в камеру!» — крикнул Ожог, толкая винта за открытую решетку. «Жарик, сюда! Кабан, прикрой!» Костя остался лежать, раскинув руки. из шеи била кровь. Призрак прогрыз сонную артерию. Кабан попятился, вдавливая спусковой крючок, водя стволом из стороны в сторону. Жарик, сдвинув печенек за спину и наклонившись, побежал назад. Мутанты спрятались за столами, присев на корточки, осторожно выглядывали, ожидая момента, чтобы вновь броситься на людей. «Заряжаю!» — оглушительно прогудел Кабан, потянувшись к запасному коробу. Развернувшийся Жарик открыл огонь. «И вы сюда!» — рявкнул Ожог, обернувшись к леснику и Насте. «Прячь ее, идиот, пока не убили!» Лесник, наставив двустволку на капитана, схватил девушку и попятился за угловой столб. Они с Настей находились напротив зала с решетками, где засели мутанты. «Я ухожу и беру ее с собой!» — крикнул он. «Ты спятил!» — заорал Ожог, бросаясь вперед, но сталкер, не целясь, выстрелил из одного ствола. Капитан бросился на пол. Пуля, чиркнув по бетонной стене за его спиной, едва не угодила в камеру. Винт и Жарик разом оглянулись. «А, сука!» — взревел Жарик, направляя пулемет на лесника. «Я знал, что он предатель!» Настя вскрикнула. Ожог обернулся. «Отставить! Не стрелять! Заденешь ее!» Один призрак выскользнул из-под стола и длинным прыжком вскочил на перила. Кабан не успел среагировать. Он держал под прицелом два ближайших стола и открывал огонь, если кто-то показывался из-за них. Призрак оттолкнулся, тощее тело вытянулось в прыжке. Этим прыжком он срезал угол, перемахнув над квадратным внутренним двориком с одной части галереи на другую. Миг, и призрак вцепился в перила за Ожогом, повиснув боком над темной площадкой далеко внизу. Мутант побежал по решетке, цепляясь руками и ногами, потом перемахнул на перила возле лесника. Сталкер дернул стволом, вжал второй крючок. Грохнул выстрел, призрак дернулся, вскинув руки, отпустил решетку и свалился вниз. К примеру первого мутанта последовали двое других. Они проползли под столами так, что кабан не мог их видеть, вскочили на перила и длинными прыжками, преодолев угол, оказались на ограждении напротив камеры, где прятались долговцы, в двух шагах позади Ожога. «Зажарю!» — завопил Жарик, открывая огонь. Мутанты задергались, когда их прошила длинная очередь, и свалились вниз. «Он не успел зарядить ружье!» — крикнул Ожог, оборачиваясь. «Винт, достань сталкера, но чтобы девчонка осталась жива!» Из разбитого окна высунулось еще несколько призраков. Капитан вытащил из кармана на поясе гранату, вставил в подствольник и навел оружие на крайнее окно. «Кабан, ложись!» — крикнул Ожог и выстрелил. Пулеметчик повалился на бок, прижимая к груди печенек. Граната пронеслась над ним, помещение за окном полыхнуло, взрывом вынесло остатки стекол. Оторванная рука мутанта вылетела из окна и шмякнулась перед лицом кабана. Винт выкатился из камеры, скользнул вдоль стены, вынимая нож. Он двигался мягко, но очень быстро, и широко улыбался. «Не понравились тебе мои анекдоты, борода!» — крикнул десантник с радостным предвкушением. Стоящий за широким столбом лесник швырнул Настику на пол и закинул ружье на плечо. Вторую руку он опустил вниз. Винт вылетел из-за столба, прыгнув к нему, полоснул по горлу, но лесник повел плечом, и лезвие напоролось на обращенный вперед приклад ружья. В опущенной руке блеснул большой охотничий нож. Со щелчком из рукояти выскочило широкое лезвие. Нож рванулся кверху. Винт булькнул горлом и повалился навзничь. Настя закричала. Лесник развернулся и побежал, волоча ее за собой. Настя топала следом, стуча кулаком по широкой спине, вопя: «Пусти! Что ты делаешь? Пусти меня!» Лесник затащил ее в небольшой предбанник перед бронированной дверью в конце зала. Подергал ручку. Заперта. Из динамика сверху донесся голос, плохо слышный сквозь грохот пулемета. «Отпусти ее, или я убью тебя!» Панель на потолке возле ниши поехала в сторону, оттуда опустилась турель пулемета, ствол с гудением развернулся к леснику. Цыган краем глаза видел драку. От грохота выстрелов у него заложило уши. Сталкер несколько раз силой дернул правой рукой, но вырвать крепление браслета из гнезда не смог. Он огляделся. «Дьявол, да как же отсюда выбраться?» Попробовал на крепость левый, раскрытый браслет. Кажется, тот держится хуже, можно расшатать. Он вцепился в стальное кольцо, стал раскачивать, дергая из стороны в сторону. Крепление скрипело и качалось. Крак! Что-то сломалось в гнезде. Рванув, цыган поднял тяжелый браслет с обломком ножки. Врезал им по охватывающей локоть полосе металла. Но второй браслет был куда крепче. сломать его никак не получалось. Рамир старался изо всех сил. Снаружи стреляли, грохот разносился по тюремному комплексу, визжали пули, колотили в стены и потолок. Его могут убить каждое мгновение, стоит кому-нибудь заглянуть в камеру. И не вырваться никак. Захват не поддавался. Тяжело дыша, он откинулся на спинку, прижавшись к рюкзаку. Сломанное кольцо лежало на коленях. Что делать? В голове звенело от напряжения. И ни одной толковой идеи, ни единой мысли. Цыган повернул голову в одну сторону, изогнулся, оглядываясь. С лязгом пуля ударила в прут решетки, срикошетила, впилась в стену сбоку. По полу застучали отколовшиеся кусочки бетона. Рамир машинально посмотрел туда. Сощурился и несколько секунд сидел неподвижно. Выстрелы снаружи смолкли, но ненадолго. Вскоре загрохотало вновь. Раздался крик. Где-то за углом резкий каркающий голос что-то приказал. Рамир схватил оторванный браслет и опять вывернул голову назад. Попасть отсюда будет очень трудно. Мало того, что левой рукой, так еще и практически за спину. Он долго целился, рука дрожала. Второй попытки небеса ему не дадут, поэтому сталкер медлил. Наконец он швырнул браслет, и тяжелое стальное кольцо врезало по трубе в стене. Та треснула, надломилась, заклокотала, от трубы отпал пласт ржавчины, и наружу хлынула вода. Цыган подобрал ноги. Коричневая от ржавчины, пахнущая тухлятиной вода, быстро заливала пол. Посмотрев наружу, он увидел, как вдоль противоположной части галереи, по другую сторону квадратного двора, лесник волочит Настьку. Брови Рамира приподнялись. Оглянувшись, Зверолов выстрелил над головой девушки из двустволки, после чего они скрылись из виду. Что происходит? Почему сталкер палит в долговцев? Старый черт совсем свихнулся. Рамир вывернул шею, стараясь разглядеть, насколько поднялась вода. Она била из трубы клокочущей, почти черной струей. Уровень повышался. Скались от напряжения, он выгнул шею так, что хрустнули позвонки. Еще немного, какой-то сантиметр. Но тут вода остановилась. Плеск стал громче. Рамир обернулся на звук и застонал. Вода стала переливаться через бетонный порожек, вытекая в зал. Он выругался. Так ведь и вата, что позавидовал бы любой цыган из табора. Но что за день такой? С утра не задался. И что делать теперь? Других путей к спасению даже изощренный ум Рамира не видел. Мимо кресла проплыл подхваченный легким течением труп призрака. Со свистом вдохнув сквозь сжатые зубы, Рамир вытянул ногу без ботинка, пытаясь как-то зацепить призрака. Труп закачался, пальцы соскальзывали. Тело подплыло к решетке, ударилось в нее и качнулось назад, к креслу. Цыган приподнялся на правом локте, извернулся, вытянул носок, как балерина, сунул большой палец в раскрытый, обметанный пеной рот мутанта и осторожно потянул труп к себе. Едва дыша, подтащил к креслу, наклонившись, схватил тщедушное тело за шею, приподнял и, не глядя, швырнул через плечо. Он едва успел поднять ноги. Тело упало возле дыры со искрящимися проводами, до которой вода не дошла каких-то 5 сантиметров. Поднялась небольшая волна и захлестнула дыру. С треском сыпанул сноп искр, над головой загудело. Во всем тюремном ярусе погас свет. Свет погас, и лесник услышал легкий щелчок в замке. Повернувшись, он нащупал ручку, налег на дверь, та поддалась. В непроглядной темноте он раскрыл ее шире, протиснулся в щель, волоча Настьку. Девушка упиралась в стену, шумно дыша, пытаясь отцепить его пальцы. Над головой зажглась маленькая красная лампочка, забранная проволочной решеткой. Такие же включились над всеми перилами, тускло светили зал. Смолкнувшие было пулеметы заговорили снова. Призраки, воспользовавшись темнотой, кинулись на долговцев. Кабан, вставив новый короб, отступал по галерее. Его печенек сотрясался, выплевывая огонь и пули. Жарик, перегнувшись через перила, стрелял по прыгающим на столы мутантам, сшибая одного за другим. Худые тела с торчащими лопатками падали на кафельный пол. Но на их месте появлялись новые твари. Прыгали на решетку, скакали по стенам, уходя от пули. Сзади ахнула Настя. Лесник оглянулся и увидел цыгана. Свет погас, и в браслете на локте щелкнуло. Рамир дернулся, кольцо раскрылось. Он вскочил в кресле, оттолкнулся и прыгнул на решетку, целя плечом в дверь. Рюкзак на спине мешал, а порог оказался слишком узким. Нога в мокром носке соскользнула в воду. Его шибануло разрядом, дрожь продрала от пяток до макушки. Заболели глаза, затрещали волосы, дыхание перехватило. Он вылетел в коридор, ревя и корчась повалился на пол. По всему ярусу зажглись маленькие красные лампы. Амир поднялся, прихрамывая, подбежал к углу, куда спрятался Зверолов с девушкой. Все оружие осталось сзади, в залитой водой камере. Цыган прыгнул, обеими руками схватил Настю за пояс. Девушка обернулась и ахнула, узнав его. «Ты опять меня спасаешь!» — крикнула она. С ненавистью глянув на Рамира, лесник рванул девушку на себя. Настя вскрикнула, невольно подавшись к нему. Дверь заклинила. Дальше лесник не мог ее сдвинуть. Борг включил аварийное питание, стараясь восстановить хотя бы частичный контроль над системами тюремного уровня. Пулеметный ствол под потолком дернулся к цыгану, а лесника зажало дверью. Выпустив Настю, он обеими руками уперся в косяк, спиной налег на толстую стальную панель и выскользнул в темноту за нею. Дверь закрылась. Пулемет опустился, целясь Рамиру в грудь. Услышав гудение сервомотора в турели и увидев направленный на сталкера ствол, Настя закрыла собой у цыгана, подняла лицо к пулемету и крикнула: «Не надо, Борг! Это свой! Свой! Это Рамир! Он спас меня от контролера!» Из-за угла выскочил ожог с автоматом наперевес. «Руки!» — заорал он. «Отойди от нее! Руки за голову! Ну!» Лицо его превратилось в маску смерти, обожженная половина побагровела, глаз налился кровью. Рамир поднял руки, отступил на шаг. «Ладно, приятель, не горячись, я наоборот помог вам, а то бы лесник утащил ее». Настя бросилась к ожогу. «Рамир спас меня, он пришел за мной, не трогайте его!» Поймав девушку за кисть, ожог выкрутил ей запястье, и Настя слабо вскрикнула. Лицо Рамира помертвело, он сжал зубы. «Отпусти!» — пискнула она, выдираясь. Долговец оттащил ее в сторону, толкнул к стене. С другой стороны зала доносились короткие очереди печенега. Капитан ощерился. «Я против вас ничего не имею», — сказал Рамир, пожимая плечами. «Ладно, сейчас узнаем, что ты за зверь». За спиной капитана послышался глухой топот. По галерее к ним несся кабан, и вправду похожий сейчас на мутанта, в честь которого получил свою кличку. Зарычав, он с разбегу врезался в цыгана, вбил его в стену, пудовым кулаком ударил в челюсть. Рамир охнул, ему показалось, что сломан позвоночник, так основательно его приложило к бетону. «Цыган!» — выдохнул Долговец с ненавистью. «Ты! Это ты ржавого замочил! Командира! Я в его отряде был!» Он захрипел, когда сталкер коленом заехал ему между ног, и тут же, собрав все силы, сцепленными кулаками ударил в живот. Кабан согнулся, сипом вдыхая, стиснул поясницу цыгана и приподнял, чтобы ударить затылком о бетонный пол. Рамир стоил горло великана, тот напряг шею, она словно окаменела. Подскочившая к кабану Настя замолотила кулаками по выпятившимся мышцам на огромной спине. «Отпусти его! Ты, мутант! Отпусти! Или я никуда с вами не пойду!» Она повернулась к ожогу. «И Боргу скажу, чтобы не пускал вас!» «Кабан, отставить!» — крикнул ожог, шагнув вперед. К ним уже бежал Жарик. «Отставить, я сказал! Уходим! Все вниз!» Они быстро спустились по лестнице и попали во внутренний двор, где валялись тощие костлявые тела, упавшие с перил. Отсюда вели несколько дверей. «Куда идти, Борг?» — крикнула Настя. Она крепко держала цыгана за руку, будто боялась, что тот исчезнет. А может, после предательства лесника чувствовала себя совсем уж неуверенно рядом с жутким ожогом и цеплялась за единственного, кто ей нравился. Рамир осторожно потрогал челюсть. Было ощущение, что он поцеловался с мчащим паровозом. Борг не ответил, но в противоположной стене откатилась дверь, в проеме зажегся свет. Они побежали туда. По лестнице вверху застучали босые пятки, отряд преследовали призраки. «Откуда они взялись?» — пропыхтел Жарик. «Я же всех поджарил!» Цыган втолкнул Настю в дверь и схватился за ручку, но железная плита уже сама поехала обратно. В тусклом красном свете было видно, как призраки спрыгивают с лестницы и бегут через внутренний двор тюремного яруса. Некоторые перебирались по перилам, как большие тощие обезьяны. Кабан, подняв пулемет, сильно толкнул плечом цыгана, что-то с ненавистью прорычал ему в лицо, сунул ствол в сужающуюся щель и дал очередь. Прямо на него выскочил призрак. Пули ударили в узкую грудь, и мутант отлетел, сбив с ног бегущего за ним. Третий, припав к полу, скользнул в щель и вцепился зубами кабану в лодыжку. Тот взвыл, тяжело запрыгал на одной ноге, перевернул стоящий под стеной стул, пытаясь стряхнуть тварь, но призрак держался крепко. Урча, он вгрызался в икру. Дверь закрылась, придавив тощую руку, раздался громкий хруст костей, потом щелчок замка. На пол упала раздавленная кисть. Настя вскрикнула и отвернулась, зажимая рот ладонью. Жарик схватил мутанта поперек живота, отдирая от кабана. Вцепившийся намертво призрак лишь утробно урчал. Ожог вынул пистолет, приставил к безволосому виску и выстрелил. Из другого виска плеснулся бледно-розовый фонтанчик, призрак обмяк, съехал на пол. Стало тихо. Толстая бронированная дверь не пропускала топот беснующихся в тюрьме мутантов. «Теперь разберемся с тобой!» Жок наставил пистолет на цыгана. «Кто такой? Как сюда попал? Зачем?» «Он меня от контролера спас!» — воскликнула Настя. «Еще в могильнике!» «Убил?» — нахмурившись, уточнил Жок. «Ясное дело!» — хмыкнул Рамир, снимая рюкзак и кладя его под стеной у двери. «Задушил собственными руками. У меня с этими дьяволами свой счет». «Какой он был?» — спросил капитан, опустив пистолет. «Маленький, кривой, над правой бровью два шрама». «Не-а!» «Толстый такой, гнусный тип!» Рамир присмотрелся к лицу капитана, к багровому пятну на правой половине. «Ты ожог? Про тебя говорят?» «Я привык. Контролера убил, хорошо. Но твоя рожа мне подозрительна. Что делаешь тут? Как смог в крепость залезть?» «Он за мной пришел!» Настя смотрела на цыгана сияющими глазами. «Бор, ты слышишь? Рамир меня спас!» «Кто все эти люди с тобой, Настя?» Донесся голос из динамика над дальней дверью. Цыган поднял голову, посмотрел туда. «А-а-а!» — протянул он. «Хозяин крепости!» «Кто все эти люди?» — повторил Борг. Капитан шагнул назад, стараясь отойти от цыгана и не осознавая этого. Кабан с Жариком уже отодвинулись в другой конец помещения и оттуда наблюдали за чужаком. «Так, надо отдохнуть, перевязать раны и все обсудить», — сказал Рамир, оглядываясь. В прямоугольной комнате стояли несколько стульев, железные и деревянные столы, стены были утоплены полки стеллажа, пустые. Рамир подвинул стул и сел. Покрасневший ожог, смахнув со лба пот, сделал еще шаг назад. «Теперь тайн нет», — сказал он. «Мы из долга и пришли уничтожить контролеров. Это все, что нас интересует здесь». «Это правда, Настя?» — донеслось из динамика. Присев на краешек стола, девушка вяло пожала плечами. Она чувствовала себя выжатой, как лимон. И дело заключалось не только в усталости. В подземельях ей было совсем плохо. Спохватившись, что Борг может и не увидеть ее жеста, Настя сказала: «Наверное, да. Они так говорят». «Ты им веришь?» Настя заправила выбившиеся пряди за уши. Цыган из-под тишка наблюдал за нею, стараясь не выпускать из поля зрения пулеметчиков. Жарик распаковывал на дальнем столе аптечку, а кабан сверлил Рамира напряженным ненавидящим взглядом. «Да, я им верю, Борг», — сказала девушка. «Контролеры плохие. Я думаю, что надо попробовать уничтожить их всех, как он предлагает. Только я не знаю, как это сделать». «Я знаю», — сказал Борг. «А этот, который забрался через лифтовую шахту?» Рамир поднял голову. «Слушай, приятель, если ты знаешь, как можно уничтожить контролеров, может быть, сумеешь снять с меня их проклятие? Я Рамир, цыганом кличут, сам по себе сталкер. Залез сюда, собственно, за этим. Ну и за ней тоже», — он кивнул на девушку. У Настики от смущения порозовели уши. «Я давно за ней слежу», — добавил он, усмехнувшись. «Что за проклятие?» — тут же насторожившись, спросил ожог, обходя стол, чтобы тот оказался между ним и Рамиром. Цыган широко улыбнулся ему. «А то самое, которое заставляет тебя пятиться, приятель!» «Я не...» — вскинулся капитан и осекся. «Ты просто мне неприятен!» — процедил он. «Ты скользкий и будто пахнешь чем-то, хотя никакого запаха нет!» Настя с удивлением слушала его, а цыган криво ухмылялся. «Ничем не пахну, и я не скользкий. Это все на пси-уровне. Ты привык к своей роже и кличке, а я к своему проклятию». «Нет никаких проклятий», — сказал ожог, но без особой уверенности. Рамир продолжил. «А ты подойди ближе, постой возле меня. Можешь пушку свою опять достать, чтоб спокойнее себя чувствовать. «У меня оружия нет. Подойди, если, конечно, не боишься». Девушка прошла по комнате, оглядываясь. «Это место ты мне раньше не показывал», — сказала она. «Что это?» «Лаборатории», — пояснил Ворг. Через квадратную арку Настя заглянула в соседнее помещение. Увидела на другом его конце еще одну арку, дальше опять прямоугольную комнату и снова проем. Все они были похожи. Небольшие залы, вдоль стен длинные лабораторные столы, на которых сохранилось еще кое-какое оборудование, расставленные в беспорядке небольшие офисные столики с компьютерами, стулья, стеллажи в стенах. Настике показалось, что откуда-то издалека донесся короткий смешок, и она вздрогнула. «Здесь же только мы и все?» — спросила девушка, поежившись. В детстве она под охраной Борга беззаботно играла во всех этих коридорах и комнатах, но теперь чувствовала себя тут неуверенно. Подземелье давило на нее. Настике то и дело мерещилась всякая жуть. То тени на стенах, то приглушенный смех. К тому же голова у нее побаливала и слегка кружилась. Здесь было слишком темно и мрачно, а она любила простор. Если бы не Борг, Настя давно бы сбежала отсюда, постаралась выбраться обратно наверх, к солнцу. Жарик затянул на ноге у кабана повязку, и тот спустил закатанную штанину. «Что дальше, командир?» — окликнул он Ожога. Тот стоял напротив цыгана, красный, напряженный, весь подобрался, словно готовясь к прыжку. На виске билась жилка, правый глаз побагровел, по лбу катила капля пота. Рамир наблюдал за ним. Наконец Ожог не выдержал и отошел, вытирая рукавом пот. «Отвращение и страх», — бросил он через плечо. «Говоришь, контролер?» «Больше минуты», — сказал Рамир. «Молодец, капитан, сильный». «Да, это контролер». «Тебе не повезло. Идешь с нами?» «Конечно». Настя подняла голову, оглядывая стены и потолок, выискивая камеры и микрофоны. «Борг, я хочу у тебя спросить», — сказала она. «Ты меня видишь?» «Да», — откликнулся Борг. «А я тебя нет». Девушка вгляделась в маленькую камеру слежения под потолком. «Почему ты никогда мне не показывался? Я хочу тебя увидеть». «Это невозможно», — прошептал Борг. «Не надо. Тебе будет плохо». «Нет, правда нет», — горячо откликнулась она. «Не будет. Как бы ты ни выглядел, это не важно. Я хочу...» Борг помолчал. «Ты изменилась», — произнес он наконец. «Раньше ты не думала об этом». «Конечно, я же выросла», — ответила Настя, засмеявшись. «Мне уже 14 лет». 14, — повторил он. «Я ждал тебя 7 лет». «Так я смогу увидеть тебя?» «Ты даже не знаешь, кто я», — едва слышно произнес голос. Цыган с интересом прислушивался к их разговору. «А кто ты?» — громко спросил он. Борг замолчал, и Настике послышался упрек в этой тишине. А еще повторился приглушенный смех, теперь ближе и отчетливее. «Что это?» — воскликнула девушка. На этот раз звук услышала не только она. Цыган вскочил, озираясь, сказал Ожогу: «Ствол, дайте мне ствол». Секунду тот смотрел на него, потом приказал: «Кабан, дай ему пистолет». «Чё?» — скинулся пулеметчик. «Этому червю, этому навозному ТТшник свой?» «Капитан, в натуре, да я ему лучше пару пуль дам, в лобешник и в грудину прямиком». Он схватился за пулемет. Дальнейшее произошло очень быстро. Настя с цыганом и моргнуть не успели. Ожог стремительно переместился вдоль стены, резко вздохнул, согнул правую руку в локте, отвел назад и, зашипев как гадюка, распрямил. Рамир только успел заметить, что пальцы его сжаты костяшками вперед, а потом острый кулак жалом вонзился в брюхо кабана. Великан сдулся, как воздушный шар. Воздух вышел из него с шумом, он глухо охнул, ноги подогнулись, и долговец повалился на пол. Где-то в соседних лабораториях вновь раздался смех. Ожог пролаял: «Рядовой, встать!» Слепо пошарив вокруг руками, кабан ухватился за стенку и поднялся, кряхтя. Видно было, с каким трудом ему это далось. Пулеметчика качало. Должно быть, при ударе он прикусил язык. Из угла рта бежала тонкая струйка, стекала по мощному, поросшему щетиной подбородку, по толстой шее, за воротник. Кабан привалился к стене, взгляд его бессмысленно блуждал. «Рядовой!» «Я...» «Да, капитан», — хрипло прошептал пулеметчик. «Меня не волнуют твои разборки с тем, кто убил твоего прежнего командира. Сейчас я твой командир. Ты выполняешь мои приказы. Отдай ему пистолет, быстро!» Цыган шагнул к пулеметчику мимо ухмыляющегося Жарика. Кабан толком еще не пришел в себя, и сталкер сам вытащил пистолет из кобуры на его ремне, оглядел, быстро сунул руку в сумку на боку, достал запасной магазин. Тем временем Ожог приблизился к проходу в соседнее помещение, передвинув АКМ со спины на грудь. И именно на капитана пришелся первый удар. Дикий вой, перемежаемый истеричным смехом, заметался по залу, отражаясь от стен. «Ай!» — вскрикнула Настя, хватаясь за голову. Что-то невидимое дернуло ее за волосы, слегка приподняв над полом. В комнате померк свет, лампы пригасли, хотя непонятно было, какая сила затушила их. Нечто невидимое носилось по лаборатории, завывая и хохоча. Оно дергало людей за волосы и за уши, било по головам. «Что за хрень?» — пробудил растерянный кабан, слизывая кровь с губы. Он поднял печенек и открыл огонь. «Не стрелять!» — крикнул Ожог. «Это полтергейст!» Когда громыхнул пулемет, цыган пригнулся. Выстрелы смолкли, он выпрямился, оглядываясь, и крякнул. Невидимка сильно ударил его по уху. Голова дернулась, Рамир вскинул ТТ, не зная, куда стрелять. Полтергейст врезался в грудь кабана, да с такой силой, что великан, качнувшись, как подрубленное дерево, рухнул на пол. «Жарь, погаду!» — заорал второй пулеметчик, вдавливая спусковой крючок. Очередь прошила одну из ламп, и в комнате стало темнее. «Прекратить огонь!» — заорал упавший на пол Ожог. «Нас перестреляешь!» Шарик снес еще одну лампу. Комната погрузилась в полутьму. И только тогда остановился, осознав, что не сможет попасть из громоздкого пулемета по невидимому противнику, который постоянно перемещается. Полтергейст взвыл, захохотал у него над головой. Пулеметчик присел на корточки, задрал ствол и дал пару коротких очередей. Третья лампа лопнула, а из дальнего угла донесся громкий смех. «Борг!» — крикнула Настя. Полтергейст, выдернув ее из-под стола, вскинул высоко в воздух. Девушка стукнула с темнем о потолок и свалилась обратно. Рамир прыгнул к ней, вытянув руки. Она сбила его с ног, оба упали на пол. Цыган быстро поднялся, помогая Настике встать. «Я ничего не могу сделать», — отозвался Борг. «Там нет оружия». Под потолком вспыхнул свет, и комок огня рванулся к кабану. Тот тяжело откатился, шар попал в ствол упавшего пулемета и взорвался, рассыпав снопы искр. Стол рядом задымился, запахло горелым пластиком. Рамир схватил рюкзак, лежащий у бронированной двери. «Тут есть тепловые сенсоры!» — крикнул он. На его голос рванулся возникший из ниоткуда огненный шар, и сталкер едва успел пригнуться. Деревянный стул рядом вспыхнул факелом. «Да, но компьютеры не работают. Я не смогу дать вам показатели», — отозвался Борг. «Зачем тебе?» — крикнул Ожог из другого конца комнаты. «Где сетевой разъем?» — спросил Рамир, доставая ноутбук. И нырнул под стол, уходя от нового огненного шара. Ожог выстрелил из пистолета в то место, откуда появился шар. Полтергейст взвыл и швырнул в долговца два больших клубка огня. Капитан покатился в сторону, китель его дымился. «У тебя за спиной», — сказал Борг. «Я смогу перевести поток данных с сенсоров на твою технику». «Отвлеките его, он реагирует на звук», — крикнул цыган Ожогу. На другом конце комнаты завизжала Настя. Ожог бросился к ней, схватил за плечо, пригнув, толкнул под железный лабораторный стол. «Поймай меня!» — крикнул капитан, вскочил на стол, пробежал по нему, спрыгнул с края и метнулся к пулеметчикам. Возле арки догорали перевернутые стулья, пахло нагретым железом. «Я здесь, урод!» — в тон Ожогу взревел шарик, потрясая печенегом. Кабан сел на полу, потирая грудь, поднял пулемет и повел стволом, ожидая, когда полтергейст проявит себя. Сразу три вспышки полыхнули под потолком, два шара устремились к Ожогу, еще один к Жарику. Оба бросились под прикрытие узкого стола и едва не столкнулись лбами. Шары над их головами взорвались, рассыпая искры. Полтергейст захохотал и завыл на разные голоса. «Стрелять по команде!» — приказал Ожог. «Капитан, может, в другое помещение перебежим, там его кончим!» — предложил с другой стороны стола кабан. Операционная среда наконец загрузилась, и Рамир лихорадочно защелкал клавишами, запуская программу, настраивая ее на прием показаний датчиков. Черт знает, сработает ли. Этот софт делали под мутантов из плоти и крови, а полтергейст, если верить легендам, бесплотный дух. Но как же он двигает предметы, поднимает людей? значит, должен отразиться на мониторе. «Крупная тварь», — сказал он через секунду, увидев на экране размытое зеленое пятно, мечущееся под потолком комнаты, и добавил в полголоса, стараясь не привлекать внимания полтергейста. «Вы где там? Я его вижу. Сейчас он на 10 часов. Старайтесь не в одну точку класть, а рядом. На 12, ближе к двери». Грохот наполнил комнату. Кабан с Жариком били короткими очередями, а Жок стрелял из пистолета. Полтергейст носился над ними, хохоча и воя. «2 часа», — командовал цыган, следя за перемещениями зеленого пятна на экране. 8, 6, стреляйте, он прямо за мной!» Вспыхнул яркий свет. Рамир едва успел пригнуться. Ему обожгло затылок, пахло палеными волосами. Огненный шар снес крышку ноутбука и взорвался за столом. «Минжа!» — взревел цыган, прикрываясь рукой от яркой вспышки. Лужица огня на полу быстро погасла, разъев жутко воняющий линолеум. От жидкокристаллического монитора осталась обгорелая пластиковая пластина. Настя выползла из своего укрытия и на четвереньках перебежала к Рамиру. «Что теперь будет?» — спросила она. «Что эта штука с нами сделает?» Кабан с Жариком продолжали палить наугад, прячась под столами от огненных шаров. Одежда их была в подпалинах, на лицах пятна копоти, волосы обгорели. «У меня лента кончается!» — крикнул Жарик, и тут же в него полетел огненный снаряд. Пулеметчик повалился на пол. Ожог, пригибаясь, перебрался между столами к цыгану. Охотясь на полтергейста, долговцы перебили последние лампы. В комнате было темно, озаряли ее только частые огненные вспышки да совсем тусклый свет, проникающий из соседнего помещения. «Почему молчишь?» — крикнул капитан. Рамир показал остатки монитора. «Проклятие!» — Ожог поднял голову. «Эй, Борг, говори нам, куда стрелять?» Пулемет замолчал. Послышался щелчок отстегиваемого короба. «Я не могу вас сориентировать», — сказал Борг в наступившей тишине. Полтергейст под потолком захохотал. «Он понимает, что мы говорим», — пробормотал Рамир себе под нос. Ожог выстрелил на голос, ответ ему был протяжный гулкий смех. И тут же Настя, дрыгнув ногами, с визгом вознеслась к потолку. «Не стрелять!» — заорал Ожог, прыгая. Он схватил девушку за ботинки, потянул вниз. Визг сменился глухим хрипом. Кабан выстрелил и опустил ствол, боясь задеть Настю. «Эта тварь ее душит!» — Амир вскочил на колени. Ожог отпустил ноги девушки, спрыгнул. Хрип стал тише. Настя дергалась в полутьме под потолком. Полтергейст душил ее. Все замерли, не зная, что делать. «Кабан, Жарик, хорошо ведите девчонку!» — быстро проговорил Ожог. «Кабан, стреляй слева от ее головы! Жарик, справа! Сталкер, отойди влево! Стреляй оттуда! Прямо над ней! Понял? Он где-то рядом с ней! Мы должны его зацепить!» Настя задергалась сильнее. Полтергейст захохотал, и цыган поднял ТТ на коленях, отходя к стене. Быстро пятясь, Ожог вскинул АКМ. «Огонь!» — крикнул он. Грохот наполнил комнату, заглушив вопли полтергейста. Настя повалилась на пол и осталась лежать неподвижно. Рамир бросился к ней, приподнял голову. Глаза были закрыты, она не дышала. Рамир приложил пальцы к сонной артерии. Та едва ощутимо подрагивала под кожей. Он ударил ее по щеке, по другой, и уже собрался было сделать искусственное дыхание, но тут Настя дернулась, судорожно вдохнула и открыла глаза. Услышав шаги, цыган оглянулся. Жарик с кабаном глядели из-за его плеча. «Мы его убили?» — спросил Ожог, стоящий у перевернутого стола с поднятым автоматом. Борг помолчал и ответил. «Полтергейст растворился. Исчез. Сенсоры не ощущают его. Не знаю, можно ли его убить. Так он вернется?» «Возможно. Что с Настей? Я не вижу ее». Капитан бросил быстрый взгляд на пол, где лежала девушка. «Она в порядке», — сказал он. «Почти». «Борг, я жива!» Слабым голосом подтвердила девушка. «Тогда поторопитесь. Полтергейст может вернуться. Идите через лабораторию. За ней лифт. Спускайтесь сюда. Я жду вас». Глава 10. Крепость. Нижний уровень. Лифт привез их в небольшую естественную пещеру. и голос Борга донесся из динамика над дверями. «Быстро идите дальше. Здесь опасно, из-за проломов». Это была обширная карстовая пещера, которую освещал прожектор, стоящий возле входа в тоннель, на другой стороне. Кабан, прихрамывая, пошел вперед, за ним Ожог и цыган с Настикой, замыкал Жарик. Огненные шары полтергейста обожгли ему шею и плечо. Теперь из-под ворота куртки торчал слой бинтов. От пещеры отходила еще пара тоннелей, их черные зевы виднелись справа и слева от лифта. «Может, проверить, нет ли засады?» — тихо сказал цыган и взглядом показал на две огромные катушки с кабелем, возвышающиеся возле тоннеля по правую руку. Рядом стояла платформа с наклонной стрелой подъемного крана. Крюк его едва заметно покачивался. Ожог кивнул. «Кабан, ты впереди!» — велел он жестом, показывая Жарику, чтобы проверил за катушками. Подняв печенек, здоровяк осторожно пошел в ту сторону. Цыган взял Настку за руку. Она первая заметила лесника, появившегося из левого тоннеля с поднятой двустволкой. Вскрикнула, оборачиваясь. Ружье было направлено на нее. «Отдайте девочку!» — сказал он. Цыган толкнул Настю себе за спину, крикнул. «Беги к кабану!» Он вскинул ТТ, двустволка громыхнула. Рамира развернула вокруг оси, он упал на одно колено, держась за левое плечо. Пуля прошла вскользь, но это было плечо, покусанное призраком. Сталкер выпрямился, скрежеща зубами от боли. Настя кинулась обратно к нему, но кабан перехватил ее, и девушка замолотила кулаками по огромной руке, сжавшей ее талию. Выстрелив по леснику, Ожог бросился под платформу. Лесник отпрыгнул, вновь скрылся в тоннеле. «Жарик, задержи его! Это важно!» — приказал Ожог. Он вылез позади платформы и встал за катушкой рядом с пулеметчиком. «Выходи, я прикрою!» Сунув пистолет в кобуру, капитан сдвинул на грудь АКМ. Жарик широко улыбнулся. «У меня к деду старый счет, командир. Жару я ему задам, не сомневайся». Из темной дыры тоннеля высунулось ружье. Ожог дал очередь, и оно исчезло. Жарик переступил через свернутый конец кабеля, выйдя на открытое пространство, вдавил спусковой крючок. Когда забухал печенек, Ожог побежал ко входу в главный тоннель, куда уже спрятались кабан с Настикой и Рамиром. «За мной!» — бросил он на ходу. Выдолбленный в породе коридор шел наклонно. Правую стену затянула пленка тихо журчащей воды, под которой сероватая порода стала желтой. Влага скапливалась в выемке под стеной, вдоль прохода тек ручеек. Возле большой бронированной двери пришлось остановиться. Предбанник перед дверью представлял собой один большой металлоискатель, непрерывно пищащий. Табличка на стене гласила «Реагирует на металл». «Это еще что такое?» — кабан зло глянул на цыгана. «Я рядом с ним без ствола не останусь!» Ожог несколько секунд глядел на табличку, потом сказал. «Борг, отключи автоматику!» «Не могу!» — откликнулся голос после паузы. «Врет он!» — рявкнул кабан скались. Ожог повторил, шагнув к Настике. «Борг!» «Металлоискатели нижнего уровня не подчиняются мне», — сказал тот. «Там ручное управление». Ими ведал только глава охраны проекта. Он давно погиб. Пульт находится в его кабинете. Это далеко отсюда. Жок поглядел на цыгана с Настикой, на кабана. Сняв АКМ и кобуру, положил оружие на пол снаружи возле стены. «Какого проекта?» — спросил Рамир, внимательно слушавший разговор. «Проекта «Пси-конвертер». «Командир, да он же опасный, как кровосос!» — прогудел здоровяк. Остаться без пулемета для него было равнозначно потере руки. «Ты себя в зеркало видел?» — вызверился Ожог. Он был так близко от цели, что не мог больше ждать. «Ты ему хребет голыми руками сломаешь! Снимай пулемет!» Заворчав, как разбуженный посреди зимы медведь, кабан вышел из будки, стянул ремень печенега, положил оружие на пол. Скинул рюкзак с боеприпасами, бросил рядом. «Пистолет давай!» — хмуро посмотрев на цыгана, сказал он. Рамир вытащил ТТ и швырнул ему под ноги. Туда же отправился запасной магазин. «Борг», — позвала Настя несмело, — «ты ведь рядом, правда? Я скоро увижу тебя». «Да», — произнес он странным тоном. Они опять вошли в камеру, и теперь толстая стальная панель отъехала в сторону. Первым шагнув вперед, Ожог окинул взглядом большую естественную пещеру. В стенах слева и справа были проемы, из одного доносился плеск воды, за другим что-то тяжело рокотало. Настя вошла следом, потом, косясь друг на друга, цыган с кабаном. «Где пси-конвертер?» — спросил капитан, и эхо подхватило его голос. Посреди пещеры лежал наполовину разобранный кожух большой турбины. Из-за него донеслось: «Здесь!» Настя бросилась туда, ожог, что-то прорычав за ней. Цыган с кабаном тоже поспешили в обход кожуха. В дальней части пещеры находился приземистый помост. Каменный пол там был закрыт рифленым металлическим настилом. Под стеной располагался компьютерный терминал, длинный пульт, большой экран и несколько мониторов. Сбоку стояла будка без дверцы, размером с телефонную кабинку, на крыше ее крепились какие-то приборы. «Борг!» — позвала Настя и вдруг, вскрикнув, зажала рот ладонью. На треногах по краям настила горела пара больших прожекторов. Они освещали лежащий на четырех подпорках стеклянный саркофаг, от которого к терминалу тянулись десятки кабелей и проводов. Подождав, когда остатки отряда отойдут подальше, Жарик вышел из-за катушки. Он крикнул, опустив ствол. «Дед, сюда давай! Проверим, кто быстрее стреляет!» Мрачный лесник показался из проема, ружье он держал за ствол. «Разрядился драндулет! Могу дать фору!» — ухмыльнулся Жарик, покачивая в руках тяжелый печенек. Голос звучал гулко, эхо разносило его по всей пещере. «Давай!» — хмуро сказал сталкер. Жарик заржал. Лесник нагнулся, положил ружье на пол и сунул руку в мешочек на поясе. «Сейчас кое-что увидишь», — сказал лесник. «Гранату, что ли?» «Другое». Сталкер полез во второй мешочек и показал раскрытые ладони, на которых лежали два артефакта. «Голыми руками? Ты чё, дед, спятил?» — забеспокоился Жарик. Сумасшедших он побаивался. А какой нормальный сталкер возьмет артефакты прямо так? Долговец слегка попятился, поднимая печенек. «Какой я тебе дед, свиная туша! Я вас всех переживу!» Лесник сумрачно глянул в ствол пулемета и резко свел руки. Нервы Жарика не выдержали. Скинув печенек, он открыл огонь. Но лесника на том месте уже не было. Он упал, откатился к тоннелю и швырнул сборку. Кроваво-красный шар, раскидывая во все стороны струйки огня, полетел к долговцу. За ним тащился дымный хвост. Жарик дал очередью по сгустку пламени, но тот не взорвался, не рассыпался, не исчез. Шар будто впитывал пули. Они врезались в него и пропадали. Не падали на пол, но и не улетали дальше. Сборка жадно заглатывала летящий в нее металл и разбухала, раздувалась. Она вспыхнула, и Жарик возблагодарил судьбу за то, что в лифте, когда ему бинтовали шею, снял ремень пулемета и дальше понес его в руках. Он действовал как во сне. Закрывшись оружием, разжал пальцы и боком повалился за катушку. Печенек завис в воздухе, будто приклеился к артефакту, мгновенно раскалился, полыхнул вишневым светом и вдруг с хлюпанием втянулся внутрь огненного солнца. После этого сборка взорвалась. Комья огня разлетелись по всей пещере. Жарик прикрыл голову руками, между пальцев он видел, как лесник, пригнувшись, бежит к главному тоннелю. Выхватив ТТ, долговец вскочил. Лесник, обернувшись на бегу, выстрелил с разворота. Пулеметчик повалился на спину, тело выгнулось поверх рюкзака, удивленное лицо запрокинулось, кровь из пробитого лба потекла по виску и волосам. «Борг!» — Настя бросилась к нему. Бритый череп мужчины в саркофаге усеивали поблескивающие крепления электродов. На лбу и за ушами, на висках, на темени. У него не было левой руки и левой части торса. В отверстии на груди билось искусственное сердце, клубок ребристых шлангов и гармошки-насосы, от которого вглубь саркофага отходила прозрачная трубка. По ней толчками бежала алая жидкость. Такие же трубки тянулись от локтевых вен. «Почему ты такой?» — прошептала Настя. Борг молчал. Вместо одного глаза было гнездо, от него спиралью шел оптический кабель, но второй, целый, тусклый и полный затаенной боли, не моргая, глядел на девушку сквозь прозрачный гель, наполнявший саркофаг. Ожог встал рядом, изучая оборудование. Кабан, что-то бормоча, обошел пластиковую будку, стараясь не упускать из вида цыгана. Тот осмотрелся. Как и в предыдущей пещере, справа и слева здесь были проходы, но там было тихо. Здесь же из одного доносился рокот, а из другого лился приглушенный плеск. Подойдя к саркофагу, Рамир поглядел на лежащего внутри и сочувственно спросил: «Как тебя угораздило, приятель? Ты сталкер?» Губы человека зашевелились, из динамика в верхней части саркофага полился голос: «Я был сталкером, или, вернее, исследователем зоны. Артефакты я собирал только для того, чтобы как-то финансировать свои экспедиции. Нашел эту лабораторию, начал спускаться. Другим путем, не тем, каким пришли вы, через сеть катакомб, которым комплекс примыкал на севере. Это было давно, комплекс еще действовал. И охрана подстрелила меня. Потом ученые вернули к жизни, засунули в эту машину. Они как раз проводили эксперимент. Подключили мою нервную систему к системам комплекса, охранным, коммуникационным, вывели на меня контуры схем жизнеобеспечения». «И ты помогал им?» — удивился цыган. «Глава проекта велел системщикам прошить в мой мозг утилиты, принуждавшие меня к этому. В конце концов, я привык. А потом стало даже интересно. Я стал больше, чем человек. Не я был приставкой к комплексу. Это он был продолжением меня. К тому же я помогал в опытах, был важной частью экспериментов. Как только к нему подключили живой мозг, дело пошло лучше». Из динамика донесся слабый смешок. «До этого у мозголомов ничего не получалось». «Что не получалось? Что?» — почти выкрикнул Ожог. «Что они делали здесь? Моя информация верна? В этом месте создали первых контролеров?» «Здесь проводили опыты, в результате которых человек должен был превратиться в пси-оружие». В голосе, льющемся из динамика, не было эмоций. «В сугестивный излучатель. Представьте себе, как один такой, выйдя перед боем вперед на расстоянии, превращает солдат противника в послушных марионеток. Контролеры? Я не знаю. Было землетрясение, авария, подопытные вырвались. Был большой бой, часть сбежала, некоторые остались. Они убили персонал. Все это было так давно. Прошли десятилетия, я уже плохо помню». «Что такое псих-конвертер?» — спросил Ожог. «Излучатель. Излучатель, сконструированный здесь. Главная часть эксперимента. Конвертер создали позже, уже после того, как я...» Борг ненадолго замолчал. «Вскоре после того, как я попал сюда». «С его помощью можно уничтожить контролеров? Всех контролеров зоны?» «Да, вероятно. Я мало интересуюсь тем, что происходит вне комплекса. Контролеров там много? Они расплодились? И откуда ты знаешь про конвертер?» «К нам попал один из ученых, когда-то работавший здесь», — сказал капитан. «Глубокий старик, к тому же сумасшедший. Он все твердил про подземелья и особую машину, импульсы излучения которой, накрыв зону, уничтожит контролеров. Он ненавидел их и одновременно любил. Странный человек». «Это возможно», — согласился Борг. «При определенной калибровке волновой резонанс может полностью расстроить жизнедеятельность определенного вида живых организмов. Надо только провести тонкую настройку, чтобы импульс затронул только их». «Ну так где он?» — спросил Ожог. «Где конвертер?» Борг посмотрел на него из своего саркофага и сказал: «Здесь. Это я». «Ты?» — поразилась Настя. «Точнее, я усилитель, без которого конвертер действует лишь на очень ограниченном пространстве. Нейроны моего мозга использовали как естественный каскадный ретранслятор». Ожог нахмурился, приглядываясь к саркофагу. «И как тебя включать?» «Я сам делаю это», — донеслось из динамика. «Но я не уверен, что...» Цыган выступил вперед, склонившись над стеклом, сказал: «Эй, приятель, а как насчет того, чтобы снять мое проклятие? Протестируем твою штуку?» «Проклятие?» — повторил Борг. «О чем ты говоришь?» «Я убил контролера, но он успел... ну, проклясть меня. Теперь у меня аура, которая отпугивает людей, вызывает омерзение и...» Рамир развел руками, не зная, как объяснить. «Интересно», — сказал Борг, подумав. «Возможно, какой-то вид биоизлучения. Да, наверное, я бы мог погасить его. Видишь кабинку возле терминала? Встань в нее, я просканирую тебя». «Ты не тем занимаешься!» Ожог положил руку на пояс, но не нашел там кобуру. Цыган усмехнулся, пятясь к будке с прозрачными стенками. От нее к терминалу и саркофагу тянулись провода. «Командир, убить его!» — пробудил кабан. «Меня, блин, тошнит от этой рожи!» Великан покраснел, на лбу выступил пот. Ожог тоже смотрел на цыгана с отвращением. Проклятие контролера действовало на них. «Конвертер не включали много лет», — сказал Борг. В кабинке зажегся слабый синий свет. Цыган, пригнув голову, вошел туда, повернулся к саркофагу. «Могут быть всевозможные флуктуации. Я должен проверить, не сбились ли настройки. Малейшие нарушения частоты резонанса, и пострадают не только контролеры». Жук скривился, плюнул себе под ноги. Он был возбужден и с трудом сдерживал ярость. «Он достиг цели и должен медлить?» Правая половина лица побагровела, глаз налился кровью. «Тогда быстрее!» — крикнул он. «Проверь на нем свои настройки!» Как только Рамир отошел от них, кабан вздохнул с облегчением. «Гадостная такая морда!» — пробормотал он, отирая пот широкой, как лопата, ладонью. Настке больно было глядеть на Борга. Больно и почему-то стыдно. Он всегда казался ей очень сильным, всемогущим в пределах крепости, а еще красивым. Хотя она никогда не пыталась представить, как он выглядит, но подсознательно думала о нем как о крупном, сильном мужчине. Ну, вот таком, как Рамир, только почему-то светловолосым и светлокожим. В саркофаге она видела калеку-киборга с бледной рыхлой кожей. «Я посмотрю тут», — полувопросительно сказала она, попятилась от саркофага, развернулась и медленно пошла прочь, сутулясь, опустив голову. Кабинка негромко заурчала. Рамир выпрямился, сложил руки на груди и замер, глядя перед собой. Он сильно волновался, то хмурился, то через силу пытался улыбнуться. Левую щеку подергивало в нервном тике. «Долго это?» — спросил цыган. «Стой спокойно. Не шевелись пару минут. Если понадобится больше времени, я скажу». Пройдя вдоль терминала, Настя заглянула в пещеру, откуда доносился непрерывный рокот. Ей было не очень интересно, но хотелось скрыть от Борга душившие ее слезы. В детстве она не задавалась вопросом, кто такой на самом деле хозяин крепости. Он ее друг, и этим все сказано. Позже, в интернате, когда ей было плохо, тоскливо, а такое случалось часто, Настя думала о Борге, но даже не пыталась понять, кто он. Она помнила, что он говорил с ней, открывал двери, рассказывал что-то интересное, водил по странным помещениям. Борг представлялся ей ангелом-хранителем, и этого было достаточно ее детской душе. И только сейчас она узнала правду. Борг — одинокий калека, которого заперли здесь, чтобы он работал на ученых без отдыха, не мог ни ходить, ни делать что-то руками. Она рукавом смахнула слезы. Тут везде видеокамеры, через которые он может за ней наблюдать, а ей не хотелось, чтобы Борг думал, будто она его испугалась. Войдя в пещеру, она остановилась и задрала голову. От каменного пола поднимались три большие трубы. Они изгибались, две крайних соединялись со средней, она расширялась и примыкала к огромному круглому барабану в стене. Оттуда неслось ровное мощное гудение. «Что это?» — робко спросила Настя, обходя трубы. Под барабаном стоял двигатель. От него отходили кабели, упрятанные в решетчатый металлический кожух, исчезали в стене. Рядом железная дверь, на ней висела табличка с черепом и надписью «Опасно, высокое напряжение». «Газопаровая турбина», — голос Борга донесся непонятно откуда, эхо разнесло его по пещере. Настя вздрогнула, когда сзади раздалось. «Она дает электричество и горячую воду в трубах?» Девушка обернулась. Ожог вошел в пещеру следом. Вид у него был совсем безумный. Левый глаз сверкал, губы кривились, капитан часто облизывался. «Это геотермическая электростанция», — сказал Борг. «Турбинный зал, эксплуатационная и нагнетательные скважины, парогенератор. Частично охлажденная в парогенераторе вода идет в систему отопления комплекса, после чего сбрасывается в скважину. Трубу в том месте частично демонтировали как раз перед катастрофой, но пока что случаев затопления не было. Ожог ухватил Настю за руку и потянул обратно. «Ладно, идем», — процедил он. «Сейчас твоего дружка лечить будут. Потом скажешь Боргу, чтобы включил конвертер. Ты поняла?» «Поняла, я спрашиваю». Она кивнула, закусив губу. Когда они вернулись, синий свет в будке стал ярче. Затем он превратился в фиолетовый и немного потускнел, будто часть излучения ламп перешла в невидимую область спектра. Сверху вниз, внутри кабинки, побежали полосы белого света, они словно ощупывали цыгана. Это длилось несколько секунд, потом фиолетовое сияние вокруг сталкера замерцало, высвечивая нечто вроде прилипшей к нему пленки. Рамир опустил глаза, завороженно разглядывая сиреневые огоньки, мерцающие на запястьях. Борг сказал: «Это визуализация излучения, влияющего на определенные участки мозга и вызывающего стойкие отрицательные эмоции». На одном из мониторов позади саркофага бежали зеленые синусоиды, на другом извивалась красная кривая. «Я попробую стереть его. Могут быть неприятные ощущения. Терпи и не выходи. Я вызову синаптический резонанс, активное выделение нейромедиаторов. Если без специальных подробностей, ты почувствуешь то, что чувствуют другие рядом с тобой, только сильнее. Постарайся сдержаться и не кинуться на кого-нибудь. Готов?» «А что, пусть кинется!» — кривя рот, произнес кабан, успевший закатать рукава куртки и громко хлопавший себя по бицепсам, будто разогревая их. «Пусть! Я не против!» В гудение кабинки вплелся новый звук. Поначалу очень низкий, он становился все выше и пронзительней, вызывая вибрации где-то в солнечном сплетении. Ожог поморщился, Настя закрыла уши. Кабан, казалось, ничего не слышал. Он кровожадно смотрел на Рамира, неторопливо потирая ладони, похожие на ковши экскаватора. Пулеметчик явно готовился открутить сталкеру голову. А звук все нарастал. И, наконец, перешел в визг. Кабинка мелко задрожала, зазвенел металлический настил. Рамир сжал зубы, сцепил руки на груди. Лицо его, светящееся фиолетовым, стало маской отвращения и ненависти. Глазные впадины превратились в темные провалы. Белые полосы стремительно бежали сверху вниз. Казалось, что фигура сталкера мерцает. «Еще немного. Потерпи», — с легким беспокойством произнес Борг. Полосы пожелтели. Цыган нагнул голову, набычившись, уставился на стоящих перед ним. Залепившая кожу пленкой из фиолетовой стала кроваво-красной. Настя невольно отступила. Не только лицо. Вся фигура сталкера полыхала ненавистью. Его начало трясти, лицо перекосилось. Амир дернулся вперед, чтобы выскочить из будки, но напрягся, сдерживаясь. До них отчетливо донесся скрип зубов. На руках набухли вены, лицо покраснело. Наконец, не выдержав, Рамир запрокинул голову и заорал. И тут же, окутавшее сталкера алое свечение лопнуло, взорвалось мелкими брызгами и растворилось в воздухе. Красная синусоида исчезла с монитора. Теперь там, как и на соседнем, бежали зеленые кривые. Цыган покачнулся и упал, ударившись о стенку будки. «Рамир!» — крикнула Настя, бросаясь к нему. Ожог схватил ее за руку. Последнюю минуту капитан о чем-то напряженно размышлял и теперь, крепко ухватив девушку за кисть, потянул к себе. «Все прошло удачно», — бесстрастно произнес Борг. Синий свет в кабинке погас. Рамир поднял голову, посмотрел на Настю и долговцев, кое-как выпрямился и вышел наружу. Размял шею, глянул на свои руки, растопырив пальцы, вытянул одну перед собой. Она дрожала. «Я не чувствую никакой разницы», — сказал он. «Зато я чувствую», — проворчал Ожог. «Все, закончили с проверкой. Теперь включай конвертер». «Я не уверен, что есть необходимость», — начал Борг, и тогда капитан, зарычав, дернул Настю на себя. «Я это предвидел», — хрипло крикнул он. «Девка, дорога тебе? Включай, или сверну ей шею». Цыган дернулся было к нему, но остановился, когда Ожог сжал горло Настьки так, что она разинула рот, пытаясь вдохнуть. Капитана перекосило от ненависти, глаз стал вишнево-красным. «Я искал способ много лет и больше не буду ждать!» Рамир обернулся к стеклянному саркофагу. «Так включай его, чего ждешь?» — спросил он. «То есть включайся сам!» Борг молчал. Ожог сжал Настю сильнее. Она захрипела, и он немного ослабил хватку. Кабан стоял рядом, слегка покачиваясь с носков на пятки и обратно, будто готовясь прыгнуть на цыгана. Из динамика донесся тихий голос. «Отпусти ее. Настя, ты хочешь, чтобы я включил конвертер?» Капитан прижимал ее спиной к себе. Девушка почти висела в его руках. Когда Борг задал вопрос, она слабо кивнула, попыталась оттолкнуть ожога, ухватилась за его руку, лежащую на шее, и, наконец, сказала. «Контролеров ведь надо уничтожить, правда? Почему ты спрашиваешь? Разве это сложно сделать?» «Чтобы уничтожить всех контролеров, мне придется включить конвертер на максимальную мощность. Но я — усилитель. Нейроны моего мозга встроены в систему. Через них развивается резонанс. Пси-индукция просто убьет меня», — сказал он. «Что? Как?» Секунду до Настки доходило, потом зрачки ее расширились, и она выдохнула. «Нет, тогда не надо! Я не хочу этого!» «Включай!» — заорал ожог, вновь сдавливая ее шею. Рамир помимо воли шагнул к ним, протягивая руку, и кабан что-то глухо прогудел, резко качнувшись вперед. На широком грубом лице его было предвкушение. Бицепсы вздулись, натянув ткань рукавов. Цыган остановился. Настя трепетала, судорожно дергалась в объятиях капитана. «Если ты убьешь ее, Боргу будет незачем включать конвертер», — облизнув пересохшие губы, сказал Рамир. Ожог широко улыбнулся, и багровая кожа на правой половине лица собралась складками. «Ну так я сломаю ей палец», — прошипел он, свободной рукой сжимая правую ладонь девушки. «Потом еще один. Еще. Вы двое знаете, какая это боль?» «Я знаю такую боль, которая тебе и не снилась», — произнес Борг. «Ты здоровый взрослый мужик. Она — ребенок. Она будет кричать до тех пор, пока ты не сделаешь все, что мне надо». Настя дернулась опять. Ожог силой разжал ее мизинец, ухватился за него, и цыган не выдержал, зарычав, бросился к долговцу. «Кабан, убей его!» — приказал тот. Здоровяк преградил сталкеру путь, а ожог потащил Настю к саркофагу. Она хрипела и мотала головой. «Смотри!» — крикнул капитан, сжимая тонкий мизинец и поднимая ее руку. «Видишь? Решай, ну!» «Не надо, не делай этого!» — крикнула девушка Боргу. Ожог отстранил ее от себя, развернув в полоборота, врезал кулаком в живот, опять прижал к груди. Настя разинула рот, скорчилась, не в силах вздохнуть. Капитан зажал ей рот, девушка повисла на его согнутой руке. «Решай!» — повторил ожог. Правый глаз его полыхал безумным огнем и выпучился так, что казалось, еще немного, и он выскочит из орбиты, черным шариком заскачет по железному полу. Кабан ударил. Цыган увернулся, отпрыгнув, врезал пулеметчику ребром ладони по шее. Здоровяк, кажется, даже не заметил этого. Лихорадочно расстегивая ремень и бросая вокруг быстрые взгляды, Рамир стал медленно отступать. Сзади саркофаг, его нельзя задеть. Борг должен включиться и уничтожить всех контролеров. Тут цыган был заодно с ожогом. Но если бы тот не вел себя как идиот, не стал бы угрожать, что покалечит Настю. Они могли бы столковаться и действовать сообща. Но теперь кабан слишком ненавидит сталкера, с ним не договориться. Из динамика донесся голос Борга. «Хорошо, я все сделаю. Отпусти ее». «Начинай, и тогда решу, что делать с твоей...» Ожог замолчал. Черный глаз шевельнулся, прищурившись, капитан уставился куда-то в бок. Из-за ярко горящего прожектора выступил силуэт с двустволкой. «Опять ты!» — процедил капитан. «Жарик тебя не остановил!» Лесник прижимал приклад к плечу, глядя на долговца через мушку. Он хромал, на щеке была рана, от засохшей крови борода слиплась в жесткие темные сосульки. Сделав еще один шаг, он медленно произнес. «Отпусти ее! Я не позволю включить эту штуку! Две пули размажут твой череп по всей пещере!» Кабан тем временем медленно наступал на цыгана. Впереди был голый каменный пол. Как там, на ринге, помочь самому себе нечем. Рамир знал, в честном бою против кабана ему не выстоять. Рамир высокий и широкоплечий, но долговец почти на две головы выше и раза в полтора шире. Бицепсы не вмещались в рукава, шея, как ствол старого дуба. Ослабив хватку, ожог спросил. «Как ты прошел с оружием?» Он не собирался отпускать Настю даже под прицелом, Но она вдруг яростно дернулась, врезав локтем ему по ребрам, вывернулась и отбежала к саркофагу. Проводив ее взглядом, капитан добавил, обращаясь к леснику. «Там же автоматическая дверь!» «Не обязательно входить через дверь», — ответил сталкер, медленно приближаясь к нему. «В этих пещерах искусственная вентиляция. Решетки там ржавые. Отойди! В тот угол! Быстро! Ну!» Жук попятился, не сводя с него взгляда. «Дальше!» — велел лесник. Настя остановилась возле саркофага. Неподвижный Борг смотрел на нее единственным глазом. Слабо улыбнувшись, она повернулась, испуганно поглядела в напряженное лицо лесника. Оно показалось ей совсем чужим. Капитан, отступив еще на пару шагов, сказал: «Почему ты не хочешь, чтобы контролеры исчезли? Ведь ты же сталкер, знаешь, что они делают с людьми. Почему?» «Потому что они — часть большого равновесия зоны», — сказал лесник. «Потому что вы нарушите его, уничтожив один из местных видов. Потому что...» Он замолчал ненадолго и добавил: «Потому что я люблю зону такой, какая она есть. Поэтому надо убить Борга». Повернувшись, лесник опустил ружье ниже и прицелился в голову человека в саркофаге. Кабан целиком сосредоточился на ненавистном цыгане. Его куцых мозгов не хватало на то, чтобы обращать внимание еще на что-то. Не замечая лесника с ружьем, он прыгнул вперед, выбросив перед собой мощную руку. Рамир едва успел отклониться, сделал шаг в сторону. Краем глаза он видел, что в пещере появился лесник, но сейчас было не до того. Он опять шагнул назад, услышал тихий плеск, скосил глаза и бросился к проему в стене. Лесник выстрелил из одного ствола. «Нет!» — крикнула Настя, бросаясь к нему. Пуля пробила бедро, она пошатнулась, схватилась за рану. Потекла кровь, нога подогнулась, девушка упала, но тут же вскочила, заслоняя собой саркофаг. Прижала ладони к ране, потом широко раскинула измазанные в крови руки. «Не трогай его!» «Отойди», — сказал лесник, целясь ей в грудь, — «или убью обоих». Всхлипывая от боли, она стояла на месте. Сталкер набычился, палец на втором крючке напрягся, но он не выстрелил. «Отойди», — повторил лесник. На выпуклом лбу его выступил пот, руки задрожали. Он пытался и не мог убить ее. Застучали шаги, сзади раздалось полное ненависти шипение, в котором не осталось ничего человеческого. Развернувшись, лесник выстрелил и попал ожогу в плечо. Пуля вылетела сзади, со звоном упала на металлический настил. Вытянув руки, капитан налетел на сталкера и повалил его. Рамир едва успел увернуться от следующего выпада. Кабан все же задел его, но в голове загудело. Когда цыган ударил в ответ, противник легко отбил его руку, но сталкер левой заехал ему в живот. Долговец слегка согнулся, пробурчал что-то и отступил на шаг. Рамир тоже попятился, потряс кистью. Они попали в круглую пещеру с прямыми каменными стенами, вдоль которых тянулись металлические штанги. На середине был огорожен низкой оградой зев-скважины, к нему с потолка протянулась вертикальная труба. Она заканчивалась на высоте человеческого роста, вниз лился поток воды. Под стеной лежали металлические кольца жесткости, размонтированные части трубы и элементы железного колпака полусферы, когда-то накрывавшего отверстие. Труба была куда шире дыры, и если напор увеличится, вода станет захлестывать скважину. Цыган пятился, кабан шел за ним, сжимая и разжимая кулаки. «Думал, тебя еще в пьяной плоти пристрелили», — пророкотал он. «Прослышал, а?» — откликнулся Рамир. «Вы ведь уже долго в могильнике, значит, последних новостей не знаешь?» «Каких еще новостей?» «Я тогда троих убил. Лося и тех, кто с ним был. Все твои дружки мертвы, не только Ржавый». Этим враньем он хотел вывести великана из себя, но не преуспел. Тот лишь пожал могучими плечами, продолжая медленно наступать на цыгана. «Не дружки они мне. Вот Ржавый, тот справный командир был. Такое прощать нельзя». Все же этим разговором Рамир немного отвлек долговца. Пока они говорили, сталкер расстегнул ремень и теперь одним движением выдернул его. Пальцем он проверил остроту заточки на пряжке. После неудачной попытки выбраться из клетки бюреров та затупилась, но была еще пригодна для того, чтобы распороть чью-нибудь шею. Падающий из трубы в отверстие поток будто пульсировал. То становился шире, тогда рокот усиливался, то сужался. Эхо разносило плеск по пещере, звуковой прибой накатывал, ударялся о каменные стены и отступал. Над скважиной поднимался едва заметный пар. Рамир наполовину обошел ее, они с кабаном остановились боком к ограждению, состоявшему из железных прутьев и приваренной поверх трубы. Концы некоторых прутьев отошли от нее. Долговец ухватился за один, крякнув, широко расставил ноги, поднатужился, рванул и с хрустом выломал железную палку. Рамир поморщился, наблюдая за ним. «Ну и кабан этот, кабан! Сильнее Жарика, сильнее всех людей, которых сталкер встречал в жизни!» Отламывая прут, пулеметчик качнулся назад, и Рамир бросился на него. Он вспрыгнул на ограждение, сделал несколько семенящих шагов, оттолкнувшись, наскочил на кабана сбоку. Повис, просунув руку под подбородок, сдавил горло, задрал голову и полоснул заточкой по шее. Кабан не издал ни звука, лишь присел еще ниже и взмахнул рукой. Железный прут врезал цыгана по темени. В глазах сверкнуло, руки разжались сами собой, и он свалился на пол. Его спасло только то, что удар пришелся вскользь. Прут проехался по черепу, едва не содрав ухо. Откатившись, цыган кое-как встал. Кабан медленно повернулся, держась за шею. Заточка прорезала кожу, но не горло. Крови было много, хотя раны вряд ли опасны. Кабан стал вести себя осторожнее. Вытянув руки, он медленно пошел на врага. Рамир ждал, пригнувшись. Его тошнило. Качало из стороны в сторону. Перед глазами летали белые мушки. Сотрясение мозга не иначе. Главное не подпустить великана близко. Если тот сумеет еще раз огреть прутом по голове или сжать в своих кабаньих объятиях, конец цыгану. Хотя прут короткий, кабану надо подойти близко, чтобы ударить. Вот это он и пытается сделать, зная, что у противника нет оружия для дистанционного нападения. Нет? А вот и есть. Когда долговец сделал еще шаг, цыган хлестнул его по лицу, перехватив ремень за конец. Пряжка острым ребром вонзилась в бровь, продрала ее, опустившись, прорвала веко и глазное яблоко. Кабан взревел, дико, яростно, занес прут и бросился на Рамира. Тот нагнулся, прикрываясь руками. Пулеметчик налетел на него, железная палка опустилась на плечо. Кость хрустнула, мир вспыхнул тысячами кровавых огней. Кабан толкнул его грудью, Рамир уперся спиной в ограждение. Нога соскользнула, он повалился на пол, цепляясь за прутья. Долговец, подвывая от боли, пнул его огромным ботинком. По лицу великана стекало что-то желто-красно-белое, будто яичница пополам с кровью. Цыган обеими руками схватил его ногу и сжал зубы на икре, куда кабана укусил призрак. Долговец вцепился в волосы Рамира, отодрал его от своей ноги и приподнял. В шее хрустнули позвонки. Сталкер лег спиной на ограждение, ногами пихнул великана. Тот отклонился назад, взмахнув руками, упустил прут. Через левую щеку его от глазной впадины пролегла дорожка слизи. Из рассеченной брови текла кровь. Вращая мутным от боли правым глазом, кабан шагнул к Рамиру. Тот перевел дыхание, поднялся. Ему казалось, что с правого плеча сняли кожу и поливают обнажившиеся мышцы соляной кислотой. Ключица наверняка треснула. Как теперь драться? А может, кость все же цела? Просто удар железной дубинкой повредил сухожилие? Потому такая боль. Но сотрясение мозга он точно получил. Тошнило, пещера качалась. Рокот воды стал громче, напор усилился, пар над скважиной сгустился. Сталкер не стал ждать, когда кабан дойдет до него. Закричал и бросился вперед, нагнувшись. Пулеметчик встретил его прямым ударом в голову. Рамир упал, но успел погрузить руку с пряжкой в живот кабана. Могучие брюшные мышцы оказалось не так-то просто пробить. Прорезав ткань, кожу и верхний слой мышечных волокон, пряжка соскользнула. Цыган повалился на четвереньки, на затылок ему опустился пудовый кулак. Он до крови прикусил язык, ткнувшись в пол, навалился на ноги кабана, обхватил их руками. Пулеметчик упал через него, ударился лбом о перила, приподнялся. Бьющий из скважины пар окутал их. Мужчины оценивают по силе его врагов, Рамир знал это. Но в то мгновение, когда кабан начал душить его, он понял кое-что еще. Этот враг сильнее. Его не победить. Лесник скинул ожога, схватил разряженное ружье за приклад и ударил, но капитан успел увернуться. Сталкер был силен, а ожог проворен, увертлив и быстр, как змея. Настя прижала ладонь к ране, закусив губу, поковыляла к саркофагу, но не дошла, упала в метре от него. Зарыдав, поползла, ухватилась за одну из штанг подпорок, приподнялась, прижалась к стеклянной стенке. Нога пульсировала болью, из-под пальцев сочилась кровь. «Настя!» — произнес голос из динамика на пульте. Она повернула голову. Лицо Борга было совсем рядом. Страшное, изуродованное. Лицо единственного друга, который был в ее короткой, полной несчастья жизни. «Тебе больно?» «Да». Она не знала, что сказать еще. «Да, но тебе там, наверное, тебе еще больнее». Сзади донесся звук удара. Что-то промычал лесник, застучали подошвы по железу. Она не оборачивалась. «Оставайся со мной», — прошептал Борг. До сих пор он не шевелился, лишь зрачок двигался. А сейчас единственная рука приподнялась, и пальцы коснулись толстого стекла, будто хотели погладить приникшее с другой стороны лицо. «Не уходи опять. Останься. Тогда ты исчезла, и я был один очень долго. Останься в этот раз. Я покажу тебе другие уровни. Тут много этажей, много интересного. Коридоры, естественные ходы, как паутина, а километры вокруг. Там живут странные существа, но ты будешь в безопасности. Я защищу тебя. В моем распоряжении еще много роботов. Целый мир, Настя, под зоной. Целый мир. Геотермальная станция будет снабжать энергией, в кладовых продукты. Не уходи. Наверху тебе плохо. Здесь я буду беречь тебя, защищать, как раньше». Она слушала его и плакала, вытирала слезы, а они текли опять, падали на саркофаг. Они глядели друг на друга сквозь стекло. Она покинула могильник много лет назад, и все же до сих пор Борг оставался для Насти самым близким существом на свете. Он был ближе к ней, чем воздух в ее груди, ближе, чем кровь в ее сердце. Но они не могли коснуться друг друга. Борг что-то еще шептал, просил ее остаться. Она не слушала и тоже шептала. «Я не могу, не могу. Там солнце, я люблю его. Ветер, дождь, там животные, звери, люди. Ты знаешь, я на ветеринара хочу учиться. Буду лечить зверей. И собак, и кошек, а может и мутантов. Они тоже живые. Я люблю живое, Борг. А здесь все такое мертвое». Вдруг новая мысль пришла ей в голову, и Настя перестала плакать. Впившись взглядом в бледное лицо за стеклом, она горячо зашептала, позабыв про боль в ноге. «Пойдем со мной, Борг. Зачем тебе здесь? Пойдем наверх. К людям, понимаешь? Я не хочу, здесь не могу. А там тебя вылечат». Борг смотрел на нее, и Настя затаила дыхание, ожидая ответа. Присев, ожог схватил протянувшиеся от прожектора провода, на которых стоял лесник, и рванул. Сталкер повалился на бок, выпустив ружье. Железный настил загремел под ним. «Пес!» — выдохнул долговец, отскакивая и подбирая двустволку. «Вы, сталкеры, псы зоны, бешеные твари, чума, язва! Падальщики, вы жрете все подряд, жрете зону!» Лесник приподнялся, презрительно глядя на него. «Что ты знаешь о зоне?» «Спросил он. Все вы из группировок живете в лагерях, высовываетесь оттуда, только чтобы кого-то убить или обделать свои делишки. И не в одиночку, всегда отрядом, потому что боитесь. Боитесь зону, потому и ненавидите. А я ее не боюсь, она мой дом. Долговец, ты не нюхал настоящей зоны». Лесник встал. Ожог отбросил ружье далеко в сторону и пошел на него. «Тебя я голыми руками задушу», — сказал он. «Вот в чем мой долг». Оглянувшись, лесник сделал шаг в сторону, чтобы обойти кабинку, где недавно стоял цыган. Ожог тут же прыгнул на него. Они упали, и капитан оказался сверху. Усевшись сталкеру на грудь, схватил за горло. Хватка у него была железная. Лесник захрипел, коленом ударил противника по копчику, опрокинув на себя. Вытянув в сторону руку, схватил вьющиеся по полу провода, крутанув, свернул петлей и накинул на шею капитана. Тот рывком выпрямился. Тонкий, но твердый, как железо, пальцы сомкнулись на запястье лесника, продавили кожу, и рука невольно разжалась. Провод выскользнул. Ожог перехватил его и набросил на горло сталкера. Сдавил так, что у лесника потемнело в глазах. Собрав последние силы, тот обнял ожога за поясницу, приподнял и опрокинул на бок. Ожог скрипнул зубами, когда локоть врезался в рифленое железо. Хватая ртом воздух, лесник пополз за будку и там кое-как поднялся, упираясь в стенку. Кабинка ненадолго скрыла его от ожога. Сталкер оглядел ее. Похоже, из пластика. И внизу нет креплений. Короб просто стоит на полу. Ожог пружинисто вскочил на ноги. Зрачок правого глаза исчез в багровой пелене. Лицо потемнело. Зашипев, он бросился вперед. И тогда лесник, навалившись плечом, опрокинул на него кабинку. Основание у нее было металлическим. К крыше крепились приборы. Кабинка была не такой уж и легкой. Сталкеру пришлось напрячься, чтобы столкнуть ее. Прозрачный параллелепипед рухнул на пол вместе с ожогом. Но тот догадался упасть сам, погасив падение руками. Проем пришелся как раз на него, и будка лишь слабо толкнула, целиком накрыв капитана. Оказавшись внутри, ожог приподнялся, пытаясь спихнуть ее с себя. Лесник побежал к ружью. «Посмотри на меня. Я не могу уйти отсюда. Я больше не человек. Я машина. И у меня нет половины внутренностей. Сердце, легкие, все искусственное. Эти коридоры, комнаты, весь комплекс — это и есть я. Провода, кабели, моя нервная система. Вентиляторы легкие. Вода из скважины, кровь. Ты понимаешь, Настя? Понимаешь? Через строительных роботов я могу расширять себя. Я бурю новые тоннели, прокладываю там кабели. Иногда натыкаюсь на старые катакомбы или естественные пещеры. Увеличиваю свое тело за счет них. Если меня вытащить отсюда, я сразу умру. Оставайся. Оставайся, — повторил Борг с тоской. 7 лет я ждал тебя. 7 лет в темноте. Кроме тебя у меня никого нет. Ты — смысл моей жизни. И ты хочешь уйти. «Но я не смогу жить здесь!» — выкрикнула она. «Борг, я не смогу! Я здесь умру, в этих подземельях! Мне здесь плохо, совсем плохо! Прошу тебя, давай попробуем подняться! Мы отсоединим тебя от кабелей! Я потащу тебя! Мы что-нибудь придумаем!» «Ничего не выйдет!» «Ведь наверху есть ученые, врачи! Они помогут!» «Я никому не нужен. Кто станет мне помогать? Для чего? Да я и не доживу». «Ты нужен мне!» «Меня не отсоединить. А ты не сможешь тут жить. Не сможешь?» Глядя в лицо киборга за стеклом саркофага, Настя медленно покачала головой. Борг смотрел на нее. У нее уже не было сил плакать. Все слезы вытекли, и вместе с ними вытекла ее душа. По капле покинуло тело. Там не осталось влаги. Оно превратилось в безводную пустыню, сухую, полную мертвенного жара. Она стала взрослой. Взрослой. Ничего от ребенка не осталось в ней. Настя поняла, они не могут быть вместе. Он был существом подземелий, она — человеком с поверхности. Борг тоже понял это. «Тогда я включу конвертер», — сказал он. Кабан сдавил горло цыгана одной рукой, а другой выкручивал кисть, в которой тот держал ремень. Пряжка прорезала кожу, ладонь стала скользкой от крови. Наконец пальцы разжались, и ремень упал. Рамир спиной чувствовал глубину скважины за собой, слышал клокотание воды. Оно стало громче. Он сцепил зубы. Пройти треть зоны, могильник и этот чертов подземный комплекс, освободиться от проклятия контролера, чтобы сдохнуть тут? Волна угрюмой глухой злобы поднялась в нем. Рамир взревел и коленом врезал кабану между ног. Раз, другой, третий. Он не мог вдохнуть, и в глазах потемнело от усилия. Кабан, проревев что-то, схватил цыгана за горло обеими руками. Для этого ему пришлось отпустить правое запястье, и сталкер тут же вцепился в поручень. Долговец уже почти перевернул его через ограждение. В этот момент поток, падающий из трубы воды, стал больше. Он не просто усилился, клокоча вода стала затапливать пещеру. «Но ты ведь можешь прожить еще долго», — сказала она. Стекло запотело от ее дыхания. Настя потерла его рукавом. «Я буду спускаться, буду навещать тебя». «Не будешь. Это сейчас ты так говоришь. Но потом...» «Это центр могильника. Сюда трудно попасть. Ведь не поселишься же ты в Бабловке. Я включу конвертер. По крайней мере, все контролеры погибнут. Ведь ты хочешь этого?» «Да», — прошептала она. Он кивнул. Качнулся свернутый спиралью провод, протянувшийся от устройства, которое скрывало левый глаз Борга. «Тогда в зоне станет лучше?» — неуверенно спросила она. «Не знаю». «Но ты умрешь, если включишь эту штуку. Нет, не надо. Живи, пожалуйста, живи!» «Я существую. Не живу. Я не должен был привязываться к тебе. Ты стала моим последним человеческим чувством. Когда ты уйдешь, я превращусь в машину. Окончательно. Механическое давно побеждало. Оно лишало меня эмоций. Я становился все более расчетливым, как вычислитель. Никаких чувств, только математика. Ты, воспоминания о тебе, надежда, что ты снова появишься, удерживали во мне человеческое. Но теперь... Что мне делать? Целую вечность лежать здесь одному, обслуживая мертвый комплекс, убивая заходящих сюда сталкеров, подчиняясь прошитым в меня программам? Я не хочу этого. Никакой боли. Я уйду спокойно, если буду знать, что ты счастлива. Ведь ты будешь счастлива. «Я постараюсь», — едва слышно прошептала она. «Но Рамир может вытащить тебя, поднять наверх. Борг, послушай, он сможет». «Тогда скажи им, если отключить вспомогательный сброс и задвинуть заслонки, вода затопит все». «Не надо, перестань, не включай конвертер, я не хочу этого. Лесник говорит, что контролеры должны жить, что нельзя нарушать систему». «Значит, ты передумала?» «Я не знаю. Наверное, не надо уничтожать их. Они ужасные, но нельзя убивать их всех». «Хорошо. Я просто затоплю комплекс. Эту систему придумали на случай, если понадобится уничтожить его. Скажи им, сейчас я затоплю крепость». Подхватив валявшуюся возле прожектора двустволку, лесник вынул из мешочка на поясе два патрона и стал заряжать. Ожог соскрипел зубами, спиной приподнимая будку. Сталкер вскинул ружье, прижал приклад к плечу. Из-за железного основания и приборов поднять кабинку было трудно. Ожог выставил одну ногу, уперся в пол, просунул пальцы под края и тогда, наконец, смог распрямиться. Лесник выстрелил из обоих стволов. Ожог упал. Пластиковая стенка разлетелась вдребезги, осколки посыпались вокруг. Поджарое тело выкатилось из дыры, долговец змеей метнулся к леснику. Тот врезал прикладом по раненому плечу. Ожог с хриплым стоном упал на колени. Провода от прожектора тянулись по настилу, образуя кольца и петли. Лесник стоял в одной такой петле. Схватив пучок тонких черных кабелей, ожог дернул, затянул петлю вокруг ног лесника и рванул изо всех сил. Сталкер повалился на него, капитан пригнулся, обматывая провод вокруг лодыжек. Прожектор над ними тихо гудел, в широком луче света по полу протянулись длинные тени. «Я обещал тебе, что задушу голыми руками!» — крикнул ожог. Кабели крепко стянули ноги лесника. Он махнул ружьем, отползая, словно удав, к краю настила. Ожог выдрал двустволку из его рук, ударил стволами по голове, крутанул и сильно ткнул прикладом в лоб. Зрачки лесника поползли вверх. Он судорожно вздохнул. Отбросив ружье, капитан приподнялся над сталкером и сжал его шею. Лесник моргнул, взгляд стал осмысленнее. Он уставился в искаженное, изуродованное ожогом лицо над собой. Долговец душил его. Лесник задергался, пытаясь вдохнуть, но противник держал крепко. Пальцы его были как железные крючья. Теперь уже ничто не могло оторвать их от горла. «Другой смерти ты недостоин», — сказал ожог, наблюдая, как дергается в приоткрытом рту язык, как вылезают из орбит глаза. Грудь горела огнем. Пальцы скребли пола. Лесник умирал. Мир уходил от него. Сознание гасло. Луч прожектора стал багровым. Сталкер дергал ногами, пытаясь сбросить ожога, но сил на это уже не было. Он попробовал выгнуться, но не смог сделать и этого. Ожог тихо засмеялся. Пальцы лесника наткнулись на провод, сжали его. Фигура долговца подернулась рябью, смазалась. Красные сумерки окутали лесника. Уже ничего не видя, он дернул. Тренога прожектора пошатнулась, заваливаясь на бок. Световой столб качнулся. На миг тренога замерла и рухнула на них. Огромная лампа накрыла голову ожога. Громкий треск, вспышка, сноп искр. Капитан привстал, поднимая прожектор, и упал на бок. Лесник откатился, и воздух хлынул в его грудь обжигающим кислотным потоком. Он закашлялся, забился, корчась, ударяя ладонями по настилу. С хрипом выдохнул, вдохнул опять, одной рукой ухватил себя за горло и приподнялся. Оглядевшись, встал на колени. Долговец лежал неподвижно. Чаша прожектора накрывала голову. Лесник уперся в нее ногами, толкнул, перевернув, увидел лицо капитана. Волосы обгорели, все лицо превратилось в сплошную спекшуюся корку. «Ожогу, ожогово!» Лесник сплюнул кровью и встал. Рамир, прижатый спиной к перилам, увидел над собой падающую воду. Что-то случилось? Почему поток стал таким сильным? Почему? Он извернулся, упирающийся в ограждение хребет хрустнул. Взмахнув ногами, цыган перевернулся в скважину. Кабан перелетел через него. Пальцы поскребли по плечам и спине, вцепились в поясницу. Цыган с размаху ударился грудью о бетонный край дыры. От боли сердце пропустило удар, потом зачастило, под ребрами что-то будто сдвинулось. Постановая, сталкер держался за бетонный край. Кабан висел на нем, обхватив за пояс. Вода била сверху, норовила сбросить их в скважину. Цыган пнул великана каблуком в живот. Воды стало еще больше. Она нагрелась. Пальцы скользили. Встряхнуть долговца не удавалось, а держать двойную тяжесть не хватало сил. Рамир медленно соскальзывал в бездну геотермальной скважины. Снизу начал подниматься горячий пар. «Да что это происходит?» Угнув голову, он глянул вниз. «Под ногами уже кипяток!» Удерживаясь за край согнутой в локте рукой, Рамир с резким выдохом выбросил над головой другую и вцепился в пруд. Повернулся, кабана ударила затылком о стену. Цыган выгнул спину, придавливая его руки, чувствуя, что вот-вот упадет. Поерзал по бетону, всмятку давя пальцы кабана. Тот взвыл и, наконец, отцепился. Пальцы скользнули по ногам, и пулеметчик полетел вниз. Рокот воды заглушил его крик. Рамир попытался подтянуться, но не смог. Сил не осталось совсем. Он застыл, не дыша, прижимаясь лопатками к краю дыры. Как теперь выбраться отсюда? Задрав над головой другую руку, нащупал второй пруд. Вода уже обжигала. Из-за бьющего снизу пара было трудно дышать. Уперев подошву в бетон, он стал приподниматься, спиной елозя по стенке. Ботинки скользили. Но потом один каблук попал в выемку, и цыган сумел распрямить ногу, приподняв себя сразу на полметра. Вот лопатки легли на пол, потом и поясница оказалась на бетоне. Он схватился за горизонтальную трубу и сел на краю, прислонившись к ней мокрым лбом. Передохнув пару секунд, повернулся, начал вставать. Упал, разбрызгивая горячую воду. Кое-как поднялся, подобрал выломанный кабаном пруд и похромал к проходу в центральную пещеру. По дороге еще дважды падал, но потом сердце перестало бешено колотиться в груди, чуть успокоилось. Рамир пошел быстрее. Рокот воды за спиной нарастал, пещере становилось жарко. Затылок обдавало горячим паром. Рамир сделал еще несколько шагов и криво улыбнулся, увидев лесника. Глава 11. Лицом к лицу. Подойдя к саркофагу, лесник достал из мешочка патрон. «Последний», — с сожалением сказал он и зарядил ружье. Настя медленно поднималась на ноги, пытаясь закрыть собой Борга. Из-за потери крови она была смертельно бледна, лицо в красных пятнах от слез. «Поздно», — слабым голосом произнесла она. «Он сейчас все затопит и умрет. Надо уходить, всем уходить». «Не мешай», — сказал лесник, не слушая. «Я не хочу тебя убивать, отодвинься». Из динамика раздался голос Борга. «Дверь закроется через 5 минут после того, как вода поднимется до уровня пола. Уходите. В машинном зале, за турбиной, я открыл запасной выход. Оттуда ведет наклонный тоннель. Примерно в километре ворота старой аварийной системы, но они закрыты намертво. Над ними колодец и люк. Он выводит в оазис, на север могильника». Лесник поднял ружье, вжал приклад в плечо. «Ты не слышал, что сказал Борг?» — крикнула Настя ему в лицо. «Где Рамир? Надо уходить!» Сталкер глядел на нее отрешенным, пустым взглядом. «Иди, тебя никто не держит. Я пристрелю этот живой труп, чтобы никто больше не мог включить его». «Настя, беги», — сказал Борг. «Мне больше незачем жить». «Никто не будет убивать контролеров!» Отчаянно закричала Настя, видя по мертвым глазам сталкера, что он ни слова не услышал и не осознал. «Лесник! Дядя Василь! Очнись! Что с тобой?» Он шагнул вперед, стволы уперлись ей в грудь. «Ведь могу и тебя застрелить», — сказал он. «Потом разбить стекло и просто вытащить из него провода. Порвать шланги, которые у него вместо сердца. Я не хочу, Настя, но если ты...» Подскочивший сзади цыган врезал железным прутом по ружью. Прогремел выстрел. Пуля ударила в основание саркофага, зазвенело стекло, двустволка вылетела из рук лесника. Цыган ударил второй раз, и сталкер повалился на бок. «Что происходит?» — тяжело дыша спросил Рамир у Насти. «Там вода хлещет, заливает скважину, скоро сюда потечет». Не отвечая, девушка расширенными глазами глядела на дыру в нижней части саркофага. Из перебитых прозрачных шлангов струилась розоватая жидкость. Она перевела взгляд на колпак. Лицо Борга казалось удивленным. «Хорошо», — произнес слабеющий голос из динамика. «Так даже лучше. Прощай, Настя». «Борг!» Она упала на саркофаг и обхватила его руками. «Нет, что ты! Я хотела, чтобы ты поднялся с нами. Рамир вытащит тебя. Он сильный». «Уходите скорее», — повторил Борг. «Через 5 минут дверь закроется, когда пещеру быстро затопит. Уходите. Уходи». Голос прервался. Голова его вдруг мелко затряслась, дрогнула рука. Настя заколотила кулаками по стеклу, саркофаг отозвался протяжным звоном. Глаз Борга широко раскрылся, зрачок увеличился, почти скрыв белок. Пальцы скрежетнули по стеклу, киборг громко вдохнул, дернулся, и сердце в его груди остановилось. Перестали пульсировать ребристые шланги-гармошки, опали увлажные пластиковые мешочки искусственных желудочков. Кровь больше не бежала по трубкам, остановился поток физраствора в прозрачных шлангах, идущих внутрь раскрытого левого бока. «Ну ты, красавчик!» — раздалось сзади, и цыган обернулся. Лесник стоял, широко расставив ноги. «Ты мне надоел. Еще в лысой балке надоел. Что ты ходишь за мной, таскаешься уже столько дней? Надо тебя убить, и дело с концом». Настя сползла с саркофага, в котором лежало мертвое тело, присев на корточки, повернулась лицом к мужчинам и замерла, неподвижно глядя перед собой. Ей вдруг стало все равно. Неважно, кто из этих двоих останется в живых, и останется ли хоть кто-нибудь. Неважно даже, выживет ли она сама. Ей только не хотелось умирать здесь, в этих угрюмых темных подземельях, на нижнем уровне мертвого комплекса. Отступив от лесника, цыган зажал прут под мышкой, другой рукой схватил ее за плечо, вздернул на ноги и крикнул. «О какой двери он говорил? Эй, очнись! Быстро найди ее!» Он толкнул девушку, голова Настки мотнулась, лицо стало осмысленнее. Глянув на сталкеров, она направилась в машинный зал, с трудом переставляя ноги, хромая. Рамир повернулся к леснику. Тот медленно шел к нему. «Да ты-то мне не был нужен, Зверолов», — сказал цыган. «Мне за нее заплатили. Вернее, должны заплатить. Но теперь не заплатят, потому что я ее не убью. Но ты, веришь, я тебя всей душой возненавидел. С тобой у нас есть о чем поговорить». Выломанный камнем железный прут он взял левой рукой, правая плохо слушалась. «Нет, говорить не о чем», — сказал лесник, беря ружье за ствол. «Я просто очищу зону от еще одного отморозка. Я тебя давно узнал, красавчик. Ты цыган-убийца. Скольких сталкеров ты жизни лишил, мутант?» Рамир криво улыбнулся. «Ма хотела, чтобы я прославился. Вот и стал знаменит. Хотя бы в этом дурном сне под названием «Зона». Лесник взмахнул ружьем. Цыган выставил прут, железо звякнуло о железо. Лесник сделал шаг в сторону, будто собирался ударить еще раз, но вместо этого швырнул оружие. Рамир вновь подставил прут, от удара тот вывернулся из пальцев. Лесник бросился на него, повалил. Из разбитого саркофага все еще вытекал физраствор, пол стал скользким. Цыган спиной проехался по настилу, потом лесник прижал его. «Ты сам, как зона!» — выплюнул ему в лицо Рамир. «Такой же вонючий и грязный!» Лесник коротко, без замаха, ударил его в челюсть. Рамир вырвал из-под него левую руку и заехал противнику по почкам. Удары не были сильными, оба ослабили. «В зоне я свободен!» — выдохнул лесник, одной рукой придавливая Рамира к полу, другой пытаясь подтянуть к себе ружье. «Только здесь, только в ней можно выйти из-под системы!» Рамир крикнул в ответ. «Идиот! Мечтатель! Тут своя система!» Лесник, наконец, сумел подцепить ремень, подтащил двустволку и схватил за цевьё. Лежащий под ним цыган пошевелил пальцами правой руки. «Слушается плохо, но надо рискнуть». Противник занес над его головой приклад, и Рамир, собрав остаток сил, правый схватился за куртку лесника. Дернув вниз, левый подхватил приклад снизу и толкнул, наклоняя к себе. Лесника качнуло назад, стволы ударили его по лбу. Он ослабил хватку. Цыган повернулся на бок, сталкивая его, и вывернулся. «Свободен!» — крикнул он, отскакивая и лихорадочно оглядываясь. Прут закатился куда-то, нигде не видно. «Ты думал, что, попав в зону, стал свободным?» «В зоне своя система. Здесь ты такой же винтик!» «Это вы винтики!» — лесник медленно поднимался. «Вы все! Группировщики, скопщики, наемники!» «Вся эта шваль — части системы, которую сами и создали. А я свободен». «Знаешь, какова цена твоей свободы?» — спросил Рамир и, наконец, увидел прут. Раньше тот был скрыт телом врага, а теперь вставший лесник поднял его. «Цена твоей свободы — личное ничтожество». Он попятился за саркофаг, и тут из соседней пещеры хлынула горячая вода. Растекаясь по настилу, толкнула лежащую на боку будку, немного сдвинула ее. Лесника, потом цыгана, ударила по ногам. Пещеру стало заволакивать паром. «Да, я бродяга», — произнес лесник, наступая. «Бомж, без дома и семьи. Но ты еще хуже. Ты бандит и убийца. Вы испоганили весь мир, а теперь поганите мою зону». Раздался плеск. Он быстро оглянулся. От прохода сквозь пар к ним ковыляла запыхавшаяся Настя. «Я нашла дверь!» — крикнула девушка. И она загудела, вроде в ней заработало что-то. Борг сказал, что... — Я слышал, что сказал Борг, — крикнул из-за саркофага цыган. — А этот псих ни слова не понял. Беги туда и жди. Попробуй подпереть ее чем-нибудь. Закусив губу, Настя кивнула и побежала обратно, навстречу потоку. Вода все прибывала. Она поднялась до щиколоток. Передвигаться стало труднее. Рамир отступал, оглядываясь, но не видел пути к спасению. Лесник медленно шел за ним. Проходя мимо саркофага, с размаху врезал по нему прутом. Зазвенело стекло, на мертвого киборга посыпались осколки, некоторые провалились в грудную полость, некоторые усеяли лицо. «Совсем обезумел», — решил Рамир, приглядываясь к искаженному лицу Зверолова. Кровь из раны на его лбу заливала глаза, темная борода висела сосульками. Испуганно закричала в другой пещере Настя. «Дверь! Дверь закрывается!» — подумал цыган в отчаянии. Вода клокотала под саркофагом, билась в каменные стены. Будка опять сдвинулась, медленно потащилась к ним, стуча железным основанием о прутья настила. «Здесь я свободный человек!» — глухо повторил лесник. Взгляд цыгана метнулся влево, вправо. Он прыгнул навстречу леснику, тот замахнулся, но Рамир, на мгновение отпершись о саркофаг, отскочил. Лесник вскочил на покатый стеклянный колпак, продавив разбитое стекло, оттолкнулся от тела Борга и бросился на врага. Железный прут вошел под ключицу справа, раздирая мышцы. Рамир закричал, поднял левую руку, защищаясь. Лесник ожесточенно лупил его прутом по руке, по плечам. Цыган едва успевал отдергивать голову. И в какой-то момент не сумел увернуться. Прут опустился на череп, перед глазами потемнело, перехватило дыхание, он упал на колени. Краем глаза увидев, как Зверолов заносит палку для нового, последнего удара, Рамир вскинул руку, вонзив длинный клин стекла ему в правую половину груди. Рот лесника раскрылся в беззвучном крике. Прут упал. Сталки раскрутило, рука задергалась, он повалился на бок, сотрясаясь в судороге. Цыган, подавляя тошноту, оперся о край саркофага, выпрямился. Голова кружилась, колени подламывались. Налитыми кровью глазами он уставился на упавшего противника. Хищное выражение появилось на лице. Держась за саркофаг, сделал шаг вперед и пнул Зверолова в живот. Тот замычал. Правая рука его дергалась, колотилась о железный пол. Лесник левый обхватил ее за кисть и пытался прижать к груди, чтобы унять дрожь. Вода плескалась вокруг. «Но кто сильнее?» Цыган еще раз ударил его, наклонился, схватил за шиворот, приподняв обмякшего сталкера, со всей силы врезал кулаком в челюсть. Лесник царапал куртку Рамира левой рукой, пытаясь зацепиться за него, дергал ногами. К ним подбежала Настя. «Что ты делаешь?» — она толкнула цыгана в бок. «Ты же его убьешь!» «Да неужели?» — прорычал Рамир и снова ударил. Голова лесника мелко тряслась, глаза затянула мутная пленка, из разбитых губ стекала струйка крови. «Прекрати! Перестань немедленно!» Она замахала на цыгана кулаками. И вдруг, неожиданно для самой себя, влепила ему звонкую пощечину. Ахнув, опустила руку, недоуменно поглядела на нее, отступила. «Ах ты!» — Рамир бросил лесника. Тот кулем повалился на пол, мыча от боли. Схватил Настю, занес над ней руку. И наткнулся на взгляд широко раскрытых глаз. «Ты же не убийца!» — проговорила Настя. И в словах ее было больше вопроса, чем утверждения. Гнев исчез. Рука опустилась сама собой. Рамир осторожно отпустил девушку. «Да», — растерянно пробормотал он, машинально дотрагиваясь до крестика. «Больше не убийца. Я ведь ухожу отсюда, из зоны. Значит, надо уничтожить ее в себе». Настя нагнулась, приложила ладонь к ране. Та ныла, боль пульсациями расходилась по ноге. «Дверь закрывается», — пожаловалась она. «Медленно так, но двигается. Большая, железная. Я трубу подставила. Она ее сгибает». С пола донесся тяжелый стон. «Бери его», — сказал Рамир, просовывая руку леснику под мышку и приподнимая тяжелое тело. Настя подхватила с другой стороны. «Быстрее! Надо быстрее!» — тяжело дыша, твердила она. Сквозь густой пар они потащили сталкера в соседнюю пещеру. Оба покраснели, по лицам катил пот. Лесник слабо дергался и пытался что-то сказать, но лишь разевал рот, как рыба. «Вот что с тобой сделала твоя зона», — сказал ему цыган. «Это твоя цена за свободу? Смертельная болезнь?» «Туда, за турбину!» — крикнула Настя, когда они втащили сталкера в машинный зал. Вода плескалась вокруг трупа. Пар клубился под потолком, конденсируясь на холодной породе. В пещере шел дождь. «Туда, держи дверь!» — велел Рамир. Он сам потащил грузное тело вокруг огромного барабана газопаровой турбины. Настя убежала вперед, крикнув «Я не смогу!». Вода дошла до лодыжек и становилась горячее с каждой секундой. Рамир увидел широкий прямоугольный проем, к которому вели три ступени, уже почти затопленные. Толстая бронированная плита очень медленно сдвигалась в пазах, между нею и косяком оставалось около полуметра. Из проема выглядывала Настя. На ступенях лежала согнутая треснувшая труба. Выругавшись, цыган перехватил лесника поудобнее и потянул к смыкавшейся щели, сквозь которую теперь едва мог протиснуться крупный мужчина. Лесник дернулся, затянутой пленкой боли глаза глянули на Рамира. «Борг умер?» — прошептал он. «Да, да!» — заорал цыган. Настя, высунувшись из проема, тянула его за пояс. «Рамир!» — кричала она. «Дядя Василь!» Лесник слабо улыбнулся, корка на лице треснула, из царапин потекла кровь. Рамир поддержал его, сталкер встал на ноги и вдруг толкнул Настьку. Она провалилась в проем. Щель стала еще меньше. Лесник всунул туда левое плечо, взялся за край двери руками, нажал, придерживая. Вены на лбу вздулись, он присел, сгибая колени, упираясь в ступени, уже скрывшиеся под водой. «Давай!» — прохрипел он. Рамир, схватившись за косяк, встал ему на колено, боком нырнул в щель. Гудение приводов стало громче, и край плиты придавил сталкеров. Схватив цыгана за руку, Настя дернула изо всех сил. Он уперся спиной, нажал, напрягая мышцы, и проскользнул на бетонную площадку, озаренную тусклым красным светом. «Давай, дядя Василь!» — крикнула Настя, хватая за плечо лесника. Дверь давила его, вжимая в косяк. Он молча покачал головой. «Нет, нет, мы тебя вытащим!» Она продолжала тянуть его. Руки лесника опустились, взгляд скользнул по Насте, и голова упала на грудь. Моторы взвыли, дверь сдвинулась еще немного. Лесник не шевелился. Настя вскрикнула, отшатнулась. Цыган обнял ее и заставил отвернуться. Изо рта лесника вытекла струйка крови, а из щели между ним и дверью, не закрывшейся до конца, побежала вода. На столе в тесной подсобке горела керосинка с треснувшим стеклом. Она освещала топчан в углу, заправленный тонким солдатским одеялом, старый сейф и стоящие вдоль стен ящики с маркировкой. По проходу между ними ходил, потирая ладони, дед Пахом. С хитрого морщинистого лица не сходила улыбка. Загибая артритные пальцы, старик высчитывал, сколько сможет выручить за боеприпасы. «А тут что? Эх, вы мои миленькие!» — бормотал он, ножом приподнимая крышку очередного ящика и заглядывая внутрь. «Все, конечно, нельзя брать!» — жалостливо подсоков языком, решил наконец Пахом, останавливаясь в конце подсобки. «Группировщики вернутся, а нам тут еще жить! Спросят! Эх, спросят!» «Или не вернуться?» — старик огорченно огляделся. «Там призраки, там хозяин!» Дед Пахом взялся за край, приподнял и с довольным охом опустил ящик. Тот был тяжелый, одному не вытащить, надо Степана звать. «Сними, Настя!» — бормотал старик, нежно оглаживая шершавый тощатый бок. «Ох, жалко, если их там всех не перебьют!» Совесть деда Пахома не мучила. Они в зоне, а группировщики, как солдаты на войне, знали, на что шли. Настьку, конечно, можно было бы и оставить. Да только что с нее толку? И раньше-то была непутевая девчонка, только под ногами путалась. А теперь вроде как теле нескладное, не вырастет из нее справной бабы. Так чего зря небо коптить? Старик прижался щекой к ящикам, глубоко с наслаждением втянул резкий запах смазки. Вот он, Пахом, всех переживет. Снаружи зашелестела трава, послышалось тяжелое дыхание. Старик торопливо шагнул к дыре, загораживая проход. «Чего тебе?» — спросил он Степана. Тот запустил пальцы в шевелюру и дернул. «Там такое творится! Такое!» — возопил он в отчаянии. «Идем скорее, дядька Пахом!» Старик знал своего племянника давно и манеру паниковать по пустякам изучил. Однако сейчас на лице Степана отражался неприкрытый ужас, какого Пахом давненько не наблюдал. Слегка струхнув, он выбрался из магазина, подхватив стоявший возле стены карабин. «Рать, ты чего?» — сердито сказал он, шагая по пыльной дороге. «Так что происходит, спрашиваю? Или говорить от страха разучился?» «Сейчас увидишь», — стонал Степан, хватая деда Пахома за руки, но тот все время отталкивал его. «Мы умрем. Я давно знал, что этим кончится». «Да не ной!» — брезгливо дернул старик. «Ты внятно скажи. Группировщики возвертаются. Так мы им наплетем чего. Или лучше правду скажем, мол, страшный цыганище разворотил ихний магазин, но мы его спугнули, и он убег». Степан вновь запустил руки в волосы и с силой дернул, выкрикнув. «Если бы они, дядька Пахом, а то же вроде конец света настал. Что делать-то?» «Не мели ерунды», — отрезал дед. Миновав крайний дом, они остановились. Чтобы лучше видеть, старик взобрался на скамью под раскидистым кустом боярышника и обомлел. Перед ним раскинулось когда-то колхозное, а ныне бесхозное поле, поросшее сорняком и луговой травой. Вдали, перед стеной аномального тумана, стояла роща. Земля вокруг осела, образуя большую, метров 20 в диаметре воронку, ту самую, на дне которой был провал, ведущий в крепость. Теперь из него лилась вода. Она уже почти затопила воронку. Над озером колыхались кроны рощицы. Сверху взволнованно кружились две вороны. Дед Пахом снял карабин с плеча, постучал прикладом о лавку. Глаза его, тонувшие в морщинках, радостно блеснули. «Не вернутся группировщики-то!» — воскликнул он, вновь накидывая ремень на плечо и возбужденно потирая руки. «Ай да к магазину, Степанушка! Уж теперь нам есть чего поживиться!» Пахом захихикал, спрыгивая со скамьи. Болотные сапоги его скрипнули. «Да ты что!» — возопил Степан по бабе, ломая тощие руки. «Там же ж Настенька, опомнись!» Дед Пахом на секунду задержался, чтобы глянуть на племянника, который метался возле скамьи, порываясь бежать к озеру, но не решаясь. «Да ты в конец одурел, племяш! Что нам с той шебутной девчонки? Все померли, в таком-то потопе не выжить. Ну и ладно. А ну за мной, балбес, на крыше отсидимся. Надо патроны туда затащить». И побежал обратно. Степан, напоследок дернув себя за шевелюру, рысью припустил следом, всполошенно крича. «И еду, дядька Пахом! Да побольше, побольше!» Вода прибывала. Вскоре она достигла крайнего дома и размыла землю под скамейкой, на которой стоял дед Пахом. Наскоро присыпанная землей дощечка приподнялась. Небольшой водоворот вынес из ямы под ней сумку, течение поволокло ее вдоль забора, покачивая. Клапан зацепился за торчащий из доски ржавый гвоздь, и сумка остановилась. Воды становилось все больше. Она клокотала, подмывая кусты и забор, шла мелкими волнами. Сумку дернула, щелкнула кнопка, и клапан открылся. Следующая волна перевернула ее, наружу выплыло несколько бумажек. Волны набегали одна за другой, сумку качала, вода вымывала из нее деньги. Пахом и Степан не видели этого. Они бежали со всех ног, чтобы успеть перетащить на крышу магазина патроны и еду. Позади них озеро банкнот расходилось все шире, бумажки плыли, будто опавшие листья, и некому было подобрать их. Приподняв головой круглую крышку, цыган выглянул из люка. Окинул взглядом тесное полутемное помещение, бетонные стены, пыль по углам, приоткрытая дверь. Он присел, опустив руку, ухватил за шиворот Настьку. Девушка мелко дрожала, прижавшись к лестнице. Ей было совсем плохо. «Давай», — сказал Рамир и потянул ее вверх. «Всего ничего осталось». Настька полезла, не открывая глаз, кое-как цепляясь за перекладины. Он выбрался на бетонный пол, свесившись, взял ее под мышки и вытащил. Девушка легла у края люка, свернулась калачиком. Ее трясло, штанина задубела от засохшей крови. «Лежи здесь», — сказал цыган, осторожно закрывая люк, чтобы крышка не стукнула. Шагнул к дверям, высунулся. Ни пистолета, ни ножа, ничего. Без оружия он чувствовал себя голым. Взгляду открылось длинное помещение, под стеной пустые пирамиды из-под оружия. Окон не было. На противоположной стороне виднелась вторая дверь, а посередине посверкивали молнии электры. Синие всполохи тускло озаряли комнату. Прижимаясь к стене, Рамир миновал аномалию, приоткрыл дверь, выглянул и надолго замер. Кивнув самому себе, он вернулся в комнатку с люком. Настя лежала в той же позе. Дышала она тяжело, с присвистом. Цыган поднял девушку на руки, а она будто не заметила этого, даже глаз не открыла. Аномалия затрещала чуть громче, но больше никак не среагировала, когда он пронес девушку мимо. Коротко скрипнула дверь, и цыган шагнул наружу. Он стоял посередине большого КПП. Вокруг было несколько бетонных зданий, деревянный дом с начисто прогоревшей крышей, невысокая кирпичная башенка. Сквозь проломы в ограде виднелись заросшие деревьями холмы зоны. Ясное осеннее утро было тихим и прохладным. Настя пошевелилась, открыла глаза и без всякого выражения взглянула на Рамира. «Плохо тебе?» — спросил он сочувственно. «Нога болит», — прошептала она. «Отпусти, я сама пойду». Цыган поставил ее на землю, придерживая под локоть, повел к обгоревшему дому. Они выбрались из-под земли в оазисе, небольшом безопасном участке на севере могильника. В доме не нашлось ничего полезного, кроме старого зубила, завалявшегося под сломанным плинтусом. Цыган решил, что вместо ножа сгодится, и сунул его за ремень. Настике на свежем воздухе стало лучше, но ее все еще сильно знобило. Сталкер отдал ей свою куртку, заставил лечь на сломанную койку в задней комнате, накрыл драным одеялом, который нашел в рассохшейся тумбочке. «Отдыхай», — сказал он. «Надо осмотреться. Я поднимусь повыше». Рамир вышел наружу, огляделся, еще раз убедившись, что никого кроме них здесь нет, и направился к кирпичной башенке на краю КПП. Забравшись по шаткой приставной лестнице, он выпрямился во весь рост, вдохнул полной грудью. В голове было пусто, ни одной мысли. Рамир не думал о том, что делать дальше, как он покинет зону и покинет ли ее вообще. Не думал о слоне, умнике и свободе, не вспоминал о том, что происходило совсем недавно в подземельях. Он просто смотрел вокруг. Он сел, вытянув ноги. Скрипнула лестница. На крышу выбралась Настя. Села рядом, прижалась к его плечу и тихо сказала: «Жалко лесника». Рамир не ответил. Было тихо, а еще очень просторно и ясно. В молочной дымке вокруг раскинулись долины, леса и холмы зоны. Ветер нес по небу одинокое облако, и осень медленно догорала в багрянце листвы.